День шестой. Нет, ельню он никогда не забудет и никому ее не простит. Не простит того унижения, той смертельной муки, которую там пережил. Преданный боевому азартно рвущемуся в бой дальневосточному курсантскому полку, он, командир полковой батареи, в первом же бою имел счастье видеть, как бьют взорвавшегося врага. И сам тому немало способствовал, сбив немцев ночной атакой с укреплений. Удало гнали курсанты фашистов по полям и проселкам. В кальсонах бежали фрицы, оставив несколько деревень и хуторов. Артиллеристы, не отставая от курсантов, перли на себе орудия, и когда утром появились танки, встретили их спокойным прицельным огнем. Сколько-то подбили. Но танки шли и шли, валили и валили из-за холмов. Самолеты не давали поднять головы час, другой, пять, день, вечность. Остатки курсантского полка и дерзких артиллеристов, оставшихся без снарядов, затем и без пушек, оттеснили, загнали в густой сосновый бор и срыли этот бор под корень вместе с людьми, с оружием, с лошаденками, с зайцами, с белками, с барсуками, с волчьими выводками. А затем еще облили керосином с самолетов и зажгли этот бурелом с людьми, с белками, с волчьими выводками, птицами, со всем, что тут жило, пряталось, пело и размножалось. Десятка-два оглушенных полумертвых курсантов выползли ночью из раскрошенного, заваленного ломью, горящего сплошным огнем места, на котором сутки назад стоял древний русский бор, полный смоляных ароматов, муравьиных куч, грибов, папоротников, травы, белого мха, особенно много росло там костяники. Отчего-то это запомнилось, может, потому, что ее кислыми ягодами смачивали спекшееся нутро, иссохший зев, горло, треснутые губы. С ними, хорошо обученными курсантами, артиллеристами, умеющими за две минуты перевести старое неповоротливое орудие в боевое положение, связистами, политруками, медсестрами, врачами даже не воевали. Их не удостоили боя, их просто закопали в землю бомбами, облили керосином, забросали горящим лесом. С тех пор его вроде бы невозмутимого человека охватывало чувство цепенящего страха всякий раз, как только появлялись в небе самолеты. Он даже не мог скрывать своего страха. Он метался, прятался, царапал землю, срывая ногти, как тогда в сосновом бору, в межреберье корней вековой сосны, снесенной накосо бомбою. Никто, конечно, не смеялся, не осуждал Зарубина. На передовой отношение к храбрости, как и к любой слабости, терпеливое, потому что каждый из фронтовиков может испугаться или проявить храбрость в зависимости от обстоятельств, от того, насколько он устал, износился. А тогда в 41-м быстро все уставали. От безысходности, от надменности врага, от превосходства его, от неразберихи, от недоедов, недосыпов, от упреков русских людей, остающихся под немцем. Лишь потом, когда немцы обернули назад, когда этот нелепый вояка-одинец шиб боевой самолет из трофейного пулемета, сам же в поверженную машину залезши, содрал кожу с сидений на сапоги, развинтил отверткой какие-то приборы, одарил плексигласом мастеров, и те делали наборные ручки к ножикам и мундштуки. Зарубин тоже побывал в том распотрошенном самолете, посидел на ободранном сиденье пилота, впав в ребячество, покачался на пружинах и обрел некоторое душевное равновесие. Во всяком разе умел уже прятать страх, который, однако, терзал его и по сию пору. Загудят самолеты, начинает в нем свинчиваться все, сходят гайки с резьбы, под кожей, на лице холод захрустит, все раны и царапины на теле стыло обозначатся. Но вот, сподобился, дождался, пусть не на улице, как дорогой отец и учитель солил нам, пусть на небе нашем узрел праздник. Майор не заметил, как уснул. Вычислитель Корнилаев вел работу на планшете и карте. Над селом же великие креницы, почти задевая плоскостями крыши, ходили и ходили штурмовики, пластали, крошили село и высоту 100. Уходили они с торжественным ревом. Ведущий непременно качал крыльями, ободряя мучеников, считай, что смертников, бедующих на плацдарме. В селе великие креницы выше и выше взметывала земляную рухлядь. Штурмовики угодили бомбами в артиллерийские склады. Тяжелые орудия 9-й артбригады ухали беспрерывно. По укреплениям высоты 100 работали даже 200-миллиметровые гаубицы. Жарко выло фон Либиху. Под гул и грохот орудий на сотрясающейся земле спал майор Зарубин и не знал, что в атаку пошла штурмовая группа «Щуся». В помощь ей, отвлекая на себя огонь, двинулась рота бескапустинцев. Поднялись остатки полка «Сыроватка». Майора Зарубина потребовали к телефону. Вычислитель нехотя, жалеючи, разбудил своего начальника. «Но ты и нарубыв винегрету, Зарубин!» — чистил по телефону быстро переместившийся со связью вперед полковник Сыроватка. «На вилку чеплят не мачего! Ты шо мовчишь?» «Я сплю. Имею право». «Хо! Во-хвокусник!» Зарубин знал, что Славутич — стародавний друг Сыроватка, и страшное известие оттягивал, как мог. «Чего-чего!» А хитрить война все же его научила. Байковое одеяло приосело от сырости и земли, набросанной взрывами, обозначив под собой трупы Славутича и Мансурова. От реки, вытянувшись по ручью, тащились люди, глядели на буро намокшее одеяло. Впереди, с расстегнутой кобурой, держа картинно пистолет у бедра, шагал лейтенант Боровиков, напуская на лицо решительность. Собрал он по берегу человек до 100, и когда этот разнокалиберный, чумазый, большей частью полураздетый, босой и безоружный люд сгрудился перед блиндажом, майор Зарубин, выпрямляясь, прожжал до черноты спекшиеся губы. «Стыд! Срам! Вы за чьи спины прячетесь? За ихние!» Показал он на одеяло, грязно просевшее на телах убитых. «Там!» — показал он на реку. «Там, на дне, лежат наши братья. Вы хотите по доброй воле туда, без боя, без сопротивления? Тогда за каким чертом ели паек в запасном полку, ехали на фронт, переправлялись сюда?» Зарубину не хватало воздуха. Шинель, накинутая на плечи, свалила с него на земь. Но он не замечал этого. Зато пришедшие с берега бойцы заметили портянку, подсунутую под широкий пояс комсоставских брюк, от крови засохших до левого сапога. И черные губы, и начищенно ярко блестящие глаза, толсто слипшаяся ануча на бойцов действовали пуще всяких слов. «Сейчас же! Сейчас же!» — облизывая губы, сипло продолжал он. «Разобрать оружие, отнятое у противника, собрать обувь, стащенную с убитых, обуться, перекрыть все выходы в пойму речки. Не давайте атаковать с фланга нашей позиции!» Лейтенант Боровиков деликатно набросил шинель на плечи майора. «Спасибо!» — признательно глянул на него Зарубин и отер лицо ладонями. «Я надеюсь, — еще добавил он, — среди вас не найдется тех, кого придется судить трибуналом, как дезертиров. Но и то уж наговорил Лишка, сил совсем не осталось. Однако ночью умру. Пришедшие с берега бойцы потупились, глядели в землю. Но они-то голодные, всеми брошенные причем. Майор Зарубин вернулся в блиндаж, попросил затопить печку и сказал себе или дежурным: «Можно отдохнуть маленько». Затем, обращаясь по-немецки к одному из пленных связистов, добавил: «Вы не солгали? Высота нами взята. При первой же возможности вас переправят на левый берег». Вальтер опустил голову, скрестив руки на пояснице. Вышел из блиндажа, хотя ему никто не приказывал держать руки назад. В тесном проходе обернулся, двинул Зигфриду кулаком в скулу и под дулом автомата поковылял на берег реки. Оглянулся лишь раз и увидел, что село Великие Криницы из края в край горит. Высота 100 как бы присела от воронок, ее исковырявших и выгоревшей из земли. Булдаков принес охапку сучьев, ножом отпластанул ощипину от дверного косяка, и скоро бойко запотрескивала печь. Майор протянул руку к теплу. «Олеха, Олешенька, подсади меня тоже к печи, а?» — попросил Финифатьев. Булдаков бережно приподнял сержанта, прислонил к рыхлой сыплющейся стене блиндажа. Финифатьев, часто всхлипывая, отдыхивался. «Это куда ж он, псих-то, позганул меня?» «В ключицу». «Скользом руку ниже плеча распорол», — отозвался Булдаков. «О том, что под ключицей у сержанта розовым шариком пульсировала верхушка легкого, не сказал. Зачем пугать человека?» «Кость не задета?» «Вроде нет». «Ну, тады ничего. Была бы кость, мясо на русском крестьянине завсегда нарастет. В 30-м годе на лесозаготовках эдак же спину суком распорола. Кровищи, ратуй!» — кричал. «Думал, хана. Заросло». «Ты бы, дед, не балаболил, хлюпают в тебе», — посоветовал Булдаков. «Тут, товарищ дорогой, такая арифметика. Ежели вологодский мужик умолк, считай, песенка его спета. Ну, тогда валяй». «Я все хочу спросить у тебя, сержант», — заговорил присевший возле печки на корточке Шорохов, незаметно проникший в тесный блиндаж со своим телефоном. «Давно хочу спросить». Многозначительно продолжал он. «Отчего это говорят? Вологодский конвой шутить не любит». Финифатьев долго не отвечал, вроде бы и не слышал Шорохова. Всем как-то неловко сделалось. Очень уж не к месту и не к делу был вопрос Шорохова. «Битый ты мужик, Шорохов, и мудер, а дурак!» — печально выдохнул Финифатьев. «Ты не виляй, не виляй! Какое вилянье, кого-то таких, как ты, сторожишь! Мужик наш вологодской, да и всякий мужик, хлебушка и прокорм от веку в земле потом добыват. И не может он терпеть всякую вшивоту, хлеб трудовой крадущую». «Угу, ясно. Ты, я слыхал, парторгом в колхозе был, придурком, то есть», — уверенно заключил Шорохов. «А вы, товарищ майор, где по-немецкому-то?» Не желая продолжать разговор с Шороховым, поинтересовался Финифатьев. «А сержанта с виду лишь простоват», — перебарывая сонливое томление, отметил Зарубин. «Скоро должны на совещание собраться командиры. Сил надо набираться, не до беседы». И он коротко ответил сержанту, что старательно учился в школе и в академии. Сержант вознамерился продолжать беседу, но, заметив, что майор впал в полудрему, окоротил себя. Майор слушал солдатскую болтовню не без любопытства, ожидая, что же все-таки скажет Финифатьев Шорохову. Но, будто боясь кого спугнуть, его вполголоса позвали к телефону. «Товарищ майор, товарищ майор!» — — совали ему в руку телефонную трубку. «Возьмите скорее! Перехват! По-немецки говорят!» Майор лежа прислонил трубку к уху, но, слушая, начал приподниматься, опираясь на руку. «В селе Великие Криницы?» — начал он переводить. «Взорван склад, разгромлен гарнизон, генерал фон Либих убит, высота 100 взята, село Великие Криницы обойдено, завтра может быть взято». Зарубин бережно отдал трубку и, глядя перед собой в земляную стену, произнес горячим ртом: «Было бы, позволил бы». «А есть, товарищ майор, малость есть!» — откликнулся понятливый Булдаков. «Эй, Шорохов, давай раскошеливайся!» Шорохов нехотя протянул здесь, в блиндаже, найденную флягу обер-лейтенанта Болова. Майор отер горло фляги ладонью, глотнул и ожженным ртом прерывисто вытолкнул. «Так и должно быть», — облизывая губы, говорил он. «Мы сюда переправлялись врага бить, но не ждать, когда он нас перебьет». И что-то повело его на разговор. Он добавил еще: «Мы его растреплем в конце концов». «Жалко», — протяжно вздохнул Финифатьев. «Кого жалко? Фон Либиха?» — ухмыльнулся Булдаков, сделавший продолговатый глоток из фляги. «Насерю-ка я на фон Либиха твоего большую кучу!» — рассердился Финифатьев. «Мне деревню жалко!» Все примолкли, а деревне как-то никому и в голову не пришло подумать. «Крепкие вояки-немцы!» — перестав слушать солдат, чтобы отвлечься от боли, терзающей его, размышлял майор Зарубин. «Но авантюристы все же!» И, как всякие авантюристы, склонны к хвастовству, следовательно, и к беспечности, надеются на реку. А у нас зазнайство первая беда. Победы нам даются лавиной крови. Дома еще воюем, а потери уже, небось, 5 к 1. Ни от чего, ни от чего пока нам чваниться. Народ наш трудовой по природе своей скромен, и с достоинством надо служить ему, без гонора. Но и сам народ сделался чересчур речист, многословен, часто и блудословен. Майор вспомнил Славутича, ощутил его рядом, поежился, отгоняя от себя ощущение холода, путаясь в паутине полусонных мыслей, тянул, плел нить молчаливых рассуждений. Изо всех спекуляций самое доступное и оттого самое распространенное — спекуляция патриотизмом. Бойчее всего распродается любовь к родине. Во все времена товар этот на расхват. И никому в голову не приходит, что уже только одна замашка — походя трепать имя родины, употребление не к делу «я и родина» — пагубно, от нее оказалось недалеко «я и мир». Проф. Федорович Лохонин, помнится, что-то похвальное сказал однажды о нем и при нем. Смутившись, но без рисовки, Зарубин сказал: «Я, проф., человек обыкновенный, родился в простой интеллигентной семье, хорошо учился в школе, скорее прилежно, в военном училище, был путным курсантом, но непримерным, мог надерзить начальству. Там вступил в партию, взносы платил аккуратно, работу исполнял добросовестно. Неужели мы дошли до того, что исполнение долга гражданина своей страны, проще сказать, исполнение обязанностей, сделалось уже доблестью?» И вот тот давний разговор продолжался в полубредовой отстраненности. «Любовь? Ну что любовь? У меня вон Анциферов гаубицу любит не меньше, чем свою невесту. Что ты на это скажешь?» Для военного человека, распоряжающегося подчиненными, самому в подчинении пребывающему, готовому выполнять порученное дело, значит воевать, значит убивать, понятие «любовь» в ее, так сказать, распространенном историческом смысле не совсем логично. Когда военные, бия себя в грудь, клянутся в любви к людям, Я считаю слова их привычной, но отнюдь не невинной ложью. Невинной лжи вообще не бывает. Ложь всегда преднамеренна, за нею всегда что-то скрывается. Чаще всего это что-то правда. «Нигде столь не врут, как на войне и на охоте», — гласит русская пословица, «и никто так не искажает понятия любви и правды, как военные. Я не люблю, я жалею людей. Страдают люди, им голодно, устали они, мне их жалко. И меня, я вижу, жалеют люди. Не любят, нет, за что же любить-то им человека, посылающего их на смерть? Может, сейчас, на плацдарме, на краю жизни, эта жалость нужнее и ценнее притворной любви? Ты вот, давний друг мой, говорил, любишь меня, но ни разу не позвонил, не спросил, как я тут? Знаешь, что я ранен, но внушаешь себе, не опасно, раз не бегу в тыл. Нет в тебе жалости, друг мой генерал, нет. А без нее, извини, не очень-то близко я тебя чувствую. Во всяком разе, в сердце тебя нет. Спекуляцию же на любви к родине оставь Мусинку. Слово «родина» ему необходимо, как половая тряпка, грязь вытирать. Есть у меня дочь Ксюша. Я зову ее Мурашкой. И Наталья есть. Пусть они к тебе ушли. Все равно есть. Вот их я люблю. Вот они... Моя родина и есть. Так как земля наша заселена людьми, нашими матерями, женами, всеми теми, которых любим мы, стало быть, их прежде всего и защищаем. Они и есть имя всеобщее, народ. За ним уж что-то великое, на что и глядеть-то, как на солнце, во все глаза невозможно. А ведь и она... И понятие о ней у всех свои. Родина. Перед переправой маял политбеседами бойцов хлопотливый комиссар и нарвался на бойца, который спросил его: «А мне вот что защищать?» Глядит поверх головы Мусинка в пространство. Костлявый парень с глубоко запавшими глазами, собачьим прикусом рта. Железную койку в общежитии с угарной печкой в копеном бараке. «Ну а детство? Дом, усадьба?» — настаивал Мусинок. «И в детстве, на Рым далекой, каркасный спецпереселенческий барак с нарами». «Фамилия твоя какая?» — вскипел Мусинок. «Парень назвался Подкобылкиным или Подковыриным». Мусинок понимал, что врет вояка, но сделал вид, будто удовлетворился ответом. Это он, Подкобылкин или Подковырин, никого и ничего не боясь, грохотал вчера на берегу: «Эх, мне бы пулемет ДШК, я бы им врезал!» Указывая на левый берег, где среди леса светился экран, и красивая артистка Смирнова напевала: «Звать любовь не надо, явится нежданно». На парня со всех сторон зашикали: «Боитесь?» «И здесь боитесь», — презрительно молвил он. «Да разве страшнее того, что есть, может еще быть что-то? Вас спереду и сзаду дерут, а вы подмахиваете. Еще и деток ваших употребят». Да, Подкобылкин или Подковырин не знал, что рядом, в земляной берлоге лежу я, раненый майор Зарубин, и страшусь слов его. Пришел полковник Бескапустин. Спугнул сон и бред. Слышно, не один пришел. Значит, скоро прибудет и комполка Сыроватка. Буду лежать. Не выйду наружу, пока не вытащат. Позволил себе слабодушие майор Зарубин. Отож, сердце мое чуло. Стоя на коленях перед отогнутым одеялом, схватившись за голову, качался полковник Сыроватка, которому уже успели рассказать, как и что получилось. «Та на який хер ему цей блиндаж? Ой, Микола, Микола, шо ты наробив?» Зарубин не знал, что еще сказать командиру полка, чем его утешить. «Я до тебе приду, я до тебе приду!» Подвалившие на оперативку чины, сидя у ручья, хмуро косились на причитающего комполка. Но он никакого на них внимания не обращал. Среди незнакомых чинов оказался представитель танковой дивизии. Складно замысливалась операция. Передовые части прошибут переправу, партизаны и десант помогут раздвинуть плацдарм, и как будет пройдена прибрежная неудобь, можно наводить переправу, пускать в прорыв танки. Сыроватка пришел с врачом, тощим мужиком, у которого в тике дергались оба глаза, и был все время полуоткрыт рот, синий, старушечий. Врач осмотрел рану майора Зарубина при свете огонька печи и фонарика, сменил бинты, больно отодрав присохшие к боку старые, уже дурно пахнущие лоскутья. «Вам надо во что бы то ни стало эвакуироваться», — тихо произнес врач. «Рана неглубокая и в другом месте могла бы считаться неопасной, но здесь...» «Хорошо, доктор, при первой же возможности посмотрите и перевяжите, пожалуйста, сержанта». Благодарно глянув на майора, Финифатьев охотно отдал себе в руки врача, у которого бинтов было в обрез. Из лекарств осталось лишь полфлакончика йода. Вошел Сыроватка, пощупал перекрытие блиндажа. «Оце крепость!» «Да, и эту немцы-то вот-вот разнесут», — отводя глаза, произнес Зарубин. «Сегодня им не до того». И не удержался, рассказал, как подполковник Славутич во что бы то ни стало хотел идти с солдатами в налет. «А як же ж!» — подвел итог Сыроватка. «Сиятельные охвицеры да генералы наши на тому боці сидят да людьми сорять. Усі заняты дуже, розрабатываю стратегічні операції, воювати нема часу». Врач попросил отпустить его домой в полк. Он не столько уж лечил бойцов, сколько обнадеживал их своим присутствием и словами о скорой эвакуации. Сыроватка кивнул, врач, надевая сумку через голову и поворачивая оттянутый пистолетом ремень на животе, без всякой выразительности и веры в успех поинтересовался. «Товарищи, нет ли у кого лишних пакетов?» Все начали озираться, спрашивать друг у друга взглядами. Лишь Шорохов ковырялся в телефоне, туже затягивал клеммы. Два пакета он спер у Лешки из кармана, пока тот был сомлелый после потопа. Своих два у него было, да еще у немцев несколько штук промыслил и спрятал, тюремной смекалкой дойдя, что пакеты ныне — самая большая ценность, и на них он выменяет, когда надо будет, и табак, и хлеб. «Пора, товарищи!» — позвали с улицы. «С левого берега! Не торопиться! Надо начинать, обстановка-то!» «Как это начинать?» — стариковски занудливо ворчал полковник Бескапустин. «С чего начнем? Тем и кончим. Подождем их сиятельств». Но их сиятельств набралось на правом берегу всего ничего. Начальник штаба дивизии, переплывший на отремонтированной лодке Нельки, следом, сообщил он майору Зарубину, отдельно плывет Панайотов, приплавит немного продуктов. Сам же начальник штаба дивизии заметно нервничал на плацдарме. Пойма Черевинки показалась ему удавочной щелью, тогда как командиром, повылазившим из темных недр плацдарма, из выжженного вдоль и поперек межреберья оврагов, ручей казался райскими кущами. Некоторые командиры успели умыться, попить сладкой ключевой водицы, от которой в пустых животах сделалось еще тоскливей и телу холодней. «Отчего же костер не разведете?» — спросил начальник штаба. Угнетенное молчание было ему ответом. Он понял, что сморозил глупость, попросил доложить обстановку, по возможности кратко. Длинно и не получалось, даже у Сыроватка. «Так плохо?» — удивился начальник штаба. «И совсем неплохо», — возразил ему майор Зарубин. «Одолели реку, расширились. Вчера взяли господствующую над местностью высоту». «Дуриком!» — подал голос из темноты командир передовой группы «Щусь». «И совсем не дуриком, а всеми огневыми и иными средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Дурикам и отдадим, не сдавался Щусь. Сыроватка меланхолично поглаживал лысину. Майор Зарубин, отвернувшись, молчал. Снизу от реки тащилась группа людей. Зарубин каким-то вторым зрением угадал сперва своего, косола поступающего хитроумного ординарца Утехина, затем и Панайотова с Нелькой. Панайотов махнул рукой у виска, доложился от чего-то только майору о прибытии. Зарубин на него покосился, ничего ему не ответил, слабо махнул рукой, мол, всех он видит, но остаться тут на летучке может лишь Панайотов. «Товарищ майор», присаживаясь рядом, вполголоса уронил Панайотов, «мы переправили немного хлеба и медикаментов. Шлите людей за продуктами немедленно», распорядился Зарубин, одновременно слушая командира полка Бескапустина, который сорвался. Накопилось в тихом, смиренном, даже раболепном командире столько, что он уже не в силах был себя сдерживать». Назвал переправу не военной операцией, свалкой, преступлением, грозился куда-то писать, если останется жив, о безобразной подготовке к форсированию реки, об удручающих потерях, которые, конечно же, в сводках преуменьшены, если вовсе не замазаны. «Вижу вот, для вас это новость», — тыкал он пустой трубкой в сторону растерянно топтавшегося, почти в речку им оттесненного начальника штаба, приплывшего на оперативные совещания в хромовых сапогах, в небрежно и как бы даже фарсиста, вроде мушкетерского плаща, наброшенный на плечи плащ палатки. «У вас там хитрые расчеты, маневры один другого сложнее, грандиозные операции, а тут пропадай, пропадай, да». Полковник загнал таки фарсистого офицера в речку, опавшим брюхом затолкал его в воду и все еще выпуклой, ломовой грудью напирал на начальника. Собравшиеся на летучку растерянно помалкивали. Сыроватка уже мокрым платком тер и тер совсем мокрую лысину. Из темноты выступил капитан Щусь, взял и, как дитя, за руку отвел в сторону своего разнервничавшегося командира. Комполка не унимался. Сорвав уздечку с губ, будто колхозная заезженная кляча, Бескапустин рвал упряжь, громил телегу. Настолько грандиозные планы, что и про людей забыли. Боеприпасов нет, продуктов нет, зато крови много. Ею с первых дней войны супротивника заливаем. «Авдей Кондратич, Авдей Кондратич, да отвяжись ты, я скажу». «Я все скажу!» Уже переходя на крик, от которого всем было не по себе, гремел командир полка. «Вот вы на лодке приплыли! На порожней!» «Нет, три ящика гранат, патроны, гранаты, патроны!» «А бинты? А хлеб? А табак?» «Забыли, что здесь есть еще живые люди? Художники!» Щусь догадался сунуть в горсть полковника табаку, Комполка, изнемогший без курева, начал сразу же черпать табак трубку из дрожащей ладони. Авиационный представитель зажег ему трубку самодельной фасонистой зажигалкой. Полковник, закашлявшись от жадной затяжки, все пытался выговорить. «Я этого так не оставлю!» Курнув во всю грудь, мрачно и церемонно, поклонился в сторону своих офицеров. «Извините, товарищи», но начальника штаба презрел. Начальник штаба, опустив хмурое лицо, поставил задачу на завтра. Во что бы то ни стало удержать высоту 100 и во все последующие дни всячески проявлять активность, отвлекая на себя внимание и силы противника. «Обстановка скоро изменится, резко изменится». «Я понимаю, тяжело, все понимаю, но надо потерпеть». Щусь, оттеснив своего командира полка, опять же откуда-то из потемок заявил, что если сегодня за ночь не переправит боеприпасов, не пополнит его батальон людьми. Высоту не удержать. Нечем. Мы и без того воюем наполовину трофейным оружием. Что же нам, как ополчению под Москвой, тем бедолагам-академикам и артистам, брать палки, лопаты и снова идти на врага, добывать оружие? Сейчас приезжий чин начнет спрашивать фамилию у этого дерзкого офицера. Но в это время с берега подошли люди с носилками, и, воспользовавшись замешательством, начальник штаба поскорее попрощался со всеми не за руку. За руку постерегся. Командир полка Бескапустин не поддаст ему руку. «Хоть плащ-палатку-то оставьте, у нас раненых нечем накрывать», — пробурчали из темноты. «И табак». Путаясь в шнурке, затягивая удушливую петлю на шее, начальник штаба заторопился выполнить просьбу. Догадался, наконец, сдернул плащ-палатку через голову, свернул ее на берегу, сверху положил початую пачку папирос и, ощупывая себя, шаря по карманам, расстроенно твердил: «Я доложу, я обо всем, товарищи, доложу». Дождавшись, когда все разойдутся, Панайотов, не сдержавшись, приобнял майора Зарубина, бережно прижал к себе и, услышав, что лицо раненого колется, изумился до беспредельности. «Ну, значит, тут действительно...» Два рюкзака до завязок были набиты хлебом, еще подсумок махры и полная противогазная сумка сахарного песку. Всем, кто находился в блиндаже, досталось по куску хлеба, посыпанного сахарным песком. «И мне, пожалуйста!» Всеми забытые при дележке напомнил о себе майор Зарубин. Ему поспешно отхватили ломоть. Он отделил себе пряничек от ломтя, посыпал песочком, тщательно изжевал, слизнул сахаринки с ладони и сказал не то себе, не то Панайотову: «Ничего, ничего. Утону, хлеб напрасно пропадет». И, чувствуя, что шутки не получилось, смущенно добавил: «Я же скоро покушаю». Рюкзак с хлебом, котелок сахару и сумочку соли тут же отправили в батальон Щусе, поделились харчем и с ротой Боровикова, так теперь называли бойцов, собранных по берегу и сформировавшихся в подразделение, оборонявшее правый фланг плацдарма. Три булки хлеба и весь остаток сахара, назначенного было отделить раненым, в полк сыроватка. Бескапустинцам нечего уже отделять. Однако Панайотов сообщил, что две лодки, привезенные аж с Десны, всю ночь будут ходить от берега к берегу и кое-что доставят сюда. Бунтарь Бескапустин ушел к себе, ни с кем не попрощавшись, лишь глянул уничижительно на хитроумного сыроватка, ни в чем его не поддерживавшего. Майор Зарубин позвонил полковнику. Бескапустин пожелал ему счастливо добраться до спокойного берега. «Так и не удалось мне вытащить сюда вояку Вяткина», — сказал с сожалением Зарубин. «Да на кой здесь нужен этот художник? Вонят только! Да тут без него вонька! А ты поправляйся скорее, Александр Васильевич, поправляйся, дорогой. Бог даст, еще повоюем вместе, Берлин далече». Подумал, помялся. «Слушай, дорогой, хоть ты и ранен, хоть изнемог, будь добр, поручи кому-нибудь из своих надежных товарищей найти мои тылы, и пусть набьют они там морды от моего имени командиру хозроты, художники. С глаз долой, из сердца вон. Даже не напоминают о себе. Попыток не делают, чтобы хоть что-нибудь переправить сюда. У меня раненые мрут». Голос полковника упал в бессилии. «Я сам уж пустую трубку всю изжевал. Табачку нету. Спасибо, кто-то из хитрожопых художников на совещании отсыпал». «Хорошо, Авдей Кондратич, я постараюсь. К сыроватка, кажется, переправили медикаменты». «У хохла да у жида одалживаться? Худая примета!» — холодно откликнулся Бескапустин. Он откровенно недолюбливал лукавого соседа, в глаза и за глаза презрительно обзывал его художником. «А я таежник, суеверный человек. Прощай, майор». «Нет, лучше до свидания, товарищ полковник». Почему-то грустно сказал майор и осторожно подал трубку Шестакову. «Сейчас же», — приказал он, — «сейчас же отправить немножко табаку и хлеба без капустину». «Но не с ним», — толкнул он пальцем в развалившегося на полу Шорохова. «Уворует». Майор повременил и обратился к Панайотову. «Все привязки огней, цели, ориентиры и рисунок передовой линии покажет тебе Корнилов на моей карте. Карта и планшет на столе в блиндаже. Обстановка здесь сложная, но взяли высоту, и с вечера несколько облегчилось. Надолго ли? Не знаю. Думаю, наутро немцы обязательно будут отбивать высоту». Он опять сделал паузу, отдышался. «Шестаков, Алексей, проводи меня. Нет сил». «А мы вас на носилочки», — засуетился вокруг него ординарец Утехин. И майор, морщась, подумал. «Как? Отчего? Почему этот удалец остался на том берегу? Почему он не с ним?» «Да, пожалуй», — согласился Зарубин. «До берега мне уже не дойти». К лодке несли майора вчетвером. Санинструктор, ординарец, Лёшка и кто-то из подвернувшихся солдат. «Несите, несите!» — отступив в сторону, крикнула из темноты Нелька, уединившаяся с капитаном Щусем. Она погладила лицо комбата, привалилась к его плечу. «Одни маслы остались. Зато паразиты маслы не изгрызут. Ты вот что, забери этого дурака Яшкина. Загибается он. Пока еда, сладкая, фрукты были, ничего. А после переправы пожелтел, согнулся в три погибели. Следующим заплывом, если не потонем. Ты подождешь?» «Не могу. Надо к утру готовиться». Вспомнилось, как пели перед отправкой на фронт солдаты в Бердском полку. «С рассветом глаз раздастся мой, на славу или на смерть зовущий». Она потрепала его по волосам, пошарила где-то за ухом. «Шибко-то не ластись, в шее на мне. Стряхнем, разгоним. Я угоню Яшкина на берег, дам связиста и угоню». «Алеш, Алексей Донатович, ты какой-то будто не в себе». «Да все мы тут не в себе». «Алеш, Алексей Донатович, живи, пожалуйста, живи, а? Слышишь?» «План, постараюсь. Не сердись». «Да не сержусь я. Давно уж ни на кого не сержусь. На Файку рыкну иногда, но она, как овечка, безответна». Тем временем у лодки возникла схватка местного значения. Когда носилки с майором поставили в лодку, санинструктор быстренько вспрыгнул на корму лодки, цепко схватился за весло. Ординарец Утехин суетился вокруг носилок, елозил коленями в мокро, что-то подтыкал под майора, поправлял на нем. Подле лодки толпились, лежали из нор повылазившие раненые. Бинты их, тускло белея во тьме отраженными пятнами, колыхались вокруг лодки. «Это еще что такое?» — приподнялся майор, отстраняя от себя ординарца. «Встречать, сопровождать? Оставайтесь здесь. И вы тоже», — обернулся он к санинструктору. «Оставайтесь выполнять свои обязанности. Не забывайте свою сумку. У меня есть свое начальство. Оно мной распоряжается». «Экая персона!» — фыркнула подошедшая к лодке Нелька. «А ну, выметайся-к!» Матерщиница Нелька сдержалась из-за майора. «Начальство у него, у говнюка отдельное, а здесь я главный генерал. А ну, марш из лодки, харя бесстыжая!» Ординарец Утехин все лип, прилаживался к майору, бормотал, что привык к нему, как к отцу родному, ведь завсегда и везде с ним. Да кроме того, Никто майору так не угодит, не услужит. Только он доподлинно знает все его привычки и по праву должен плавить его на ту сторону реки, чтобы в целости сохранности доставить. Лёшка уже привык к этой всех пугающей деликатности майора и боялся, что халуй одолеет его, уговорит. Среди полураздетых, кое-как перевязанных тряпками раненых, Лёшка быстро нашел кормового. «Чалдон, сибиряк, тут есть?» — только крикнул Лёшка, как из тьмы возник раненый, показывая руки. «Целые, мол». Лёшка сунул весло в эти охотно протянутые руки. Тяжело виснувших раненых все волокли и волокли. «Утонем! Грузно!» Залепетал контуженно, дергаясь, молодой солдатишка, уже попавший в лодку. «Ничего, ничего. Сестрица, можно без носилок?» Майор Зарубин все понял, сам скатился с носилок на мокрые днище лодки. «Грести? Кто может грести? Только без обмана. Нужно второго гребца, второго на лопашни. Сможем, сможем, хоть через силу, хоть как». Посыпали раненые, оттирая друг друга от лодки. Почти не державшийся на ногах мужик с вятским частым говорком уцепился за борт лодки. «Зубами! Хоть зубами! Зубами тут не надо, надо руками, родимой! Отталкивайте! Доплывем как-нибудь! Шестаков!» — выкрикнул из лодки майор. «Давай!» Лёшка забрел в воду, потыкал пальцами в шинель, нащупал руку майора, задержал его руку в своей. Испытывая братское чувство, которое он стеснялся выказывать, майор сказал совсем не то, что хотел сказать. «Звездами героев я не распоряжаюсь, но слава тебе и Мансурову!» «Да вы что, товарищ майор, об этом ли сейчас?» «До свидания, товарищ майор!» «Выздоравливайте скорее, товарищ майор!» Лёшка навалился на скользкий обнос лодки, с трудом оттолкнул ее и какое-то время стоял в мелководье с протянутыми руками, ровно бы удерживая лодку или надеясь, что она вернется к нему. Раненые гребли сначала суетливо, вперебой. Мужик, что сыпал вятским говорком, стал на колени перед гребцами на лопашнях и начал рывками толкать весла, помогать им. Дело пошло согласованней. Лодка, уменьшаясь, удалялась по столисто отблескивающей в темноте реке, оставляя за собой раздваивающийся след и круглые воронки от весел, похожие на след свежекованной лошади. «Эй! Товарищ майор! Товарищ майор!» Сыро хлюпал ртом ординарец майора Утехин. Лёшка удовлетворенно закинул за плечо ремень автомата, высморкался и пошел от берега. Следом послышались торопливые, на бег переходящие шаги. «Ну чё, легче тебе стало? Легче!» «Легче!» — хотел отрезать Лёшка, но сдержался и, не оборачиваясь, пошлепал по пойме черевинки, которая простреливалась вдоль, поперек и наискось. Пули посвистывали в кустах, взбивали песок. «Потревожили немцев», — отметил Лёшка, — «не спят, или спят не так крепко, как мы». Ординарец Утехин шарахался во тьме, спотыкался, падал в подмолины, приседал под пулями. «Ничего, повоюй, потерпи, покланяйся пулям!» Изворыжился мордован. Испытывая удовлетворение, злорадствовал Лёшка. «Тут чё, все время так? Днем будет хуже!» «Пропал! Пропал! И чё меня сунуло в лодку?» «А чем ты лучше нас? Чем?» «Почему мы тут должны пропадать, а ты жить? Почему?» Злился Лёшка и сказал громко. «Запомни, если вобьешь себе это в голову, в самом деле пропадешь». Когда он доложил начальнику штаба полка, что в их распоряжение прибыл еще один боец, мерекающий в связи, Панайотов обрадовался. «Кстати, кстати, а то я гляжу, здесь работать некому. Зато на другой стороне дружно идут дела. Контора пишет, повар кашу выдает. А Бекбулатов водяру...» Врезался в разговор Шорохов. «Да чё я мерекаю в этой связи? Чё? Подменял дежурных и только...» «В советской армии есть правило. Не слушаешься — накажем. Не умеешь — научим. Забыл?» «Ничего я не забыл. А раз так, садись к телефону. Наутре сменим». Немцы упрямо стреляли и освещали острова и берег. Оттого от устья реки Черевинки тихая лодка шла хотя и опасливо, но скоро, без задержек. Вот уж скрыла ее ночной мглой, лодка все ходче журча вспахивала носом воду, правясь к тем затаенным, мирно спящим лесам, вершины которых размыто смазанно прочеркивались на глухом осеннем небе. К правому берегу опасливо пристали еще две лодки. Из-под темного навеса, опережая друг дружку, к ним толпою бросились раненые, которые не отходили от воды, нахохленными птицами сидели вдоль уреза, втихомолку боролись возле лодок, стараясь кучею влезть в них, шепотом ругались, кого-то больно задели, раненый вскрикнул, и тут же во тьме зажегся, затрепетал вражеский пулемет. «Тихо!» призвал кто-то, уже устроившийся в лодке. «Жить надоело!» Вернувшись в блиндаж, Лёшка посоветовал Финифатьеву идти на берег и попытать счастье. Сержант долго кряхтел, собираясь, еще дольше прощался со всеми, но под утро вернулся с берега. Удрученно присел на кукорке возле печки, которую на прощание подживал Булдаков. «Там такое сражение идет! Не приведи, Господи!» Ознобно, втягивая в себя воздух, ответил он на немой вопрос. «Вот ежели бы с немцами бились и так же, да Гитлера давно бы уж ухряпали!» И, не возмущаясь, все так же удрученно поведал. «Девчонка эта, Нелька, дока, углядела мандюка одного, завязал голову бинтами, кровью измазался и тоже в лодку норовит. Она повязку-то сорвала и как гаркнет: убейте его! Но им забили палками, каменьями, как крысу, растоптали на берегу». И ровно бы утешая слушателей или себя, длинно со стоном выдохнул: «И хорошо, что в ту лодку я не попал. Опрокинулась она от перегрузу, уж помирать так на суше». Булдаков подбросил в печку хвороста, приоткрытую дверцу заскребло огоньком, выхватило согбенную фигуру сержанта. «Деваха-то не знаю, утонула аль нет. Сходили бы, ребята, а? Обогреться бы ей, коль жива. Столько она добра людям сделала. Хлопца своего похороните, а Миколу я заберу», сказал спустившийся к ручью Сыроватка и, отступив в сторону от бойцов, какое-то время глядел, как на одеяле тащили они в ночь подполковника Славутича. Тяжело проседая, покойник высовывал ноги из узла. Сыроватка необходимо было выговориться, излить душу. «Похороним мы его на крутом берегу, як батько его. Волны шумлять, пароходы слыхать, піонери мимо пойдуть, квіток йому на могилу кинуть». Сыроватка знову закачався. «Ах, Микола, Микола, зачем ти рані мене загинув?» Пронзенные чужим горем, все кругом притихли. Сыроватка начал рассказывать Панайотову, но скорее вспоминать для себя, как учились они с Миколой Славутичем в военном училище, и как, на удивление всем, совершенно разные, даже лысины и те были у них непохожие, подружились навсегда. Только уж после боев под Москвой, когда Сыроватка лежал раненый в госпитале, Славутича забрали в штаб дивизии. Сыроватка как в воду глядел, думая, что без него друг его любезный обязательно натворит чего-нибудь. Дуже был Микола до людей железной, до себе стальной, а під тим железом така добра душа. Мати в його із дворянок происходила, больна, копризна, не женився із-за нее. И другим, уже несколько взбодренным тоном, усмешливо продолжал. В училище за мене сочинение писав и тактику сдавав одному близорукому преподавателю. Мы ж оба лисі, тільки він лисів со лба, от ума, а я, как блідун з потилиці. «Сашко», — говорив он, — «це остатний раз. Усе ти охвіцером хочеш стати, а очі не мечтаєш?» «Ой, який хохол!» – балакує йому, не мечтає очіння. «І потихоньку, полягеньку, об'єду його. Я ж з київського подолу, а хохол з того подолу трьох євреїв стоїть». По бліндажу покатився легкий делікатний смішок. «Майор, де вивчив немецький?» Хлопці балакали, що за немцями, як по книжки садив. В школі і воєнному училищі. Зівая, не стесняясь лечь, слушая командира полка, ответил Панайотов. «Балакай!» – не повірив Сироватка. «Що в нашій школі вивчиш? Воєнному училищі і зовсім наука проста. Шагом марш, біги, коль смірно слухай суда». Он рано женился, вот почему и было у него время заниматься языком. «А, тоді ясно. Бабы — первый враг науки. То ж мені, Микола русскому учил, учил, та и отчепився. Сашко, — казав він, — ти русский, не выучив тільки за то, що дуже до жінок ходив». Может быть, Сироватка еще долго занимался бы воспоминаниями, но за дверью блиндажа послышался шум, крики. Панайотов попросил узнать, в чем дело, что там такое. «Пленные дерутся», — доложил Лешка. «Старший младшего душить принялся». «Вот еще беда», — с досадой произнес вычислитель Корнилов. «Пленных не знаем, куда девать. Зачем брали их?» «Уничтожить их к чертовой матери! Расстрелять, как собак!» «Зло!» На чистейшем русском языке выпалил Сироватка. Панайотов поежился. Попав на родимую землю, увидев, чего понатворили здесь оккупанты, украинцы, мирные эти хохлы, начали сатанить. «Нельзя нам, — сказал Панайотов, — нельзя нам бесчинствовать так же, как они бесчинствуют. Мы не убийцы. К тому же, видел я, один из пленных совсем мальчишка, дурачок, грех убивать глупого». «Ото ж зануда и шо одна, другий майор Зарубин!» — поморщился Сироватка. «Как с ним и люди ладят!» «Ну и цацкайся с теми хрицами, коли захопив, мені шо!» И попросил уточнить на карте несколько изменившуюся конфигурацию передовой линии. Ушел Сироватка наконец-то. Панайотов приказал пленных свести на берег, раненым отправляться туда же. Может, до утра успеют переправить. Здесь утром начнется стрельба. За черевинкой постукивали озим лопаты, тихо переговаривались бойцы, копая могилу. Работники, изнуренные боями, решили одну малую ямку копать под Мансурова или уж разом братскую могилу затевать для всех убитых, собранных по реке. Посовещались и порешили. Пусть немцы роют ямы под немцев, русские — под русских. Набрав команду из войска лейтенанта Боровикова, Шестаков повел ее к жолобу на окраину деревни попытаться унести трупы товарищей. Лешке удалось обнаружить во тьме ключ. Трупы никто не убрал, они глубже влипли в грязь, начали врастать в землю. Выковырили убитых из земли, продели обмотки под мышки и, впрягшись, волокли их вниз по реке. Лёшка волок Восконяна, тот в пути все за что-то цеплялся, обувь его с ног снялась, шинель осталась в грязи. К братской могиле Восконян и его товарищи прибыли почти нагишом. Да не все ли им равно? Свалили убитых в яму, прикрыли головы полоской из брезента, постояли. «Ну чё? Чё? Давайте закапывать!» — предложил кто-то из бойцов. «Как? Так вот сразу?» — встрепенулся лейтенант Боровиков. «Да чё? Речь говорить. Говори, если хочешь». Боровиков смутился, отошел. Закапывали не торопясь, но справились с делом скоро. Песок, смешанный с синей глиной, податливая работа. «Был бы Коля Рындин, хоть молитву бы почитал», — вздохнул Шестаков. «А так чё? Жил Восконян, и нету Восконяна. Это сколько же он учился, сколько знал, и все его знания, ум его весь, доброта, честность поместились в ямке, которая скоро потеряется, хотя и воткнули в нее ребята черенок обломанной лопаты». Вспомнила Сосипова, мать Восконяна, ее прощальный взгляд и слова о том, чтобы они, товарищи его, поберегли бы сына. «Да как убережешь-то здесь его? Вон капитан Щусь изо всех сил и возможностей берег и Колю Рындина, и Восконяна. Сейчас вот Гришу Хохлова пытается уберечь. Зарику с собой не взял. Рана у того не закрывается, свищ водой намочится, и сгниет человек заживо. Осиповцы, осиповцы, что стало с вами? Куда вас по свету развеяло?» Сделалось холодно спине, дрожью пробирало все тело. «Надо переодеться». Когда он полумертвый выбрался на берег и проблевался, месяц, неделю назад это было? Нет, вчера, а кажется, век прошел. Но наутро будто жестяное все еще дребезжит. Он переоделся в сухие штаны и гимнастерку, снятую с убитого и кем-то ему закинутую в норку, скорее всего, опять же, Финифатьевым. Хорошо, что белье сухое сохранилось, а то пропадай. Лоскуток брезента да мешок подстелил под себя, но все равно колотило, взбулындывало солдатика так, что земля сверху сыпалась. Зато вошь умолкла, и надо засыпать скорее, пока она не сбилась в комок на теплом месте, не прильнула к телу. Вошь на плацдарме, малоподвижная, белая, капля крови ею насосанная, просвечивалась в ней насквозь. Та чернозадая, верткая, про которую Шорохов говорил, что ежели на нее юбку надеть, то и драть ее можно, куда-то исчезла. Наверное, эта оккупантка, белым облаком опустившаяся на плацдарм, прогнала или заела ту веселую, хряско под ногтями щелкающую скотинку. Голодная слабость, полусон или короткое забытье, затем снова в глазах, будто спичечная головка, торчит осенняя звезда. Лёшка лежал возле свежего холма на спине, смотрел в небо, по-осеннему невыразительное, льдистое. Серую его и холодную глухоту, далеко-далеко пересыпаясь, тревожили звезды или пули с ночных самолетов. Коротко черкнет по небу светящейся искрой и беззвучно погаснет. Августовский звездопад давно прошел. Зерна звезд, как и зерна хлебные, спашен, сыпаны в закрома небесные и в лари да сусеки деревянные. А это в заполье, на краю неба, какие-то обсевки, или такие же, что под Осиповым, заброшенные колосья роняют тощее редкое семя. Вспомнилось поверье, будто каждая звезда отмечает отлетающую душу. И он, в который уже раз, угрюмо отметил, что человеческие поверья и приметы создавались в мире для мира, и потому здесь, на войне, совсем они не совпадают и не годятся. Ведь если бы каждая звезда отмечала души убиенных только за последний месяц, только на ближнем Азоре, то небо над головою опустошилось бы, и было бы это уже не небо, на его месте темнела бы мертвая беспросветная немота. С реки наплывал холод, низко опустилось небо, начинал высеиваться пыльный дождик. Едва слышно застрекотало по опавшей листве, зачиркало по сухой траве, погасило искорки на небе. Предчувствие белого снега чудилось в невесть когда и откуда пришедшем дожде. Лёшка не мог согреться и в норке, полез в блиндаж, забитый народом до потолка. — Кто там? — спросил из темноты Булдаков. — Ты, тёзка, разбей ящик, который у наблюдателей, в печку надо подбросить. — Я, однако, заболел, Лёха. Принеси дровец. И, протискиваясь к ним к печке, наступая на людей, произнес Лёшка. — Кабы! — отозвался Булдаков, принимая дрова и хозяйничая возле печки. — Тут не болеют, тёзка, тут умирают. У меня вон ноги свело, уснуть не могу. — Робяты! Откуда-то покойником-то прете, а? Аж до тошноты! Втягивая носом в воздух, спросил из темноты Финифатьев. — Хоронили мы. В грязи они навалялись, уж запахли. А, ну, царствие им небесное, царствие небесное, как собак без креста, без поминания побросали в яму. Финифатьев всхлипнул, видимо, думая о себе и о своей дальнейшей участи. Стояки, двери в блиндаж, стол, полка — все пошло в печку. Скоро уходить из этого рая. Но все же пригрело, распарило. Набившиеся по крышу изнуренные люди, тесно прильнув друг к дружке, слепились, забывшись в каменном сне. Лёшку кто-то больно прижал за печкой к железному ящику, на котором еще недавно сиживал и подшучивал над своим связистом обер-лейтенант Болов. Ныне маялся, сидя на нем без сна, топил печку русский боец Булдаков. Подгребши ближе к печке тёзку своего и давнего товарища по бердскому полку, от которого валил пар, пахнущий мертвечиной, и пикало у него в носу или в горле от простудного, непролазного дыхания. — Эх, тёзка, тёзка, и в самом деле заболеть бы тебе! Я бы тебя и деда в лодку к Нельке завалил. Ты ж сибиряк, в лодке умеешь, я бы тебя и деда спас. Я бы и тебя, и деда, тебя, и деда. Печка прогорела, Булдаков уснул, и все наутре уснули, только все шуршал и шуршал дождь бережно, миротворно. На рассвете Лёшка сменил Шорохова у телефона. Вся одежонка на нем высохла возле печки, но знобило его, и воздух в нос шел, хотя и загустело, с соплями, однако в дырки шел, не застревал. Севером рожденный и закаленный, ободренный сном, проверив связь, Лёшка отстраненно думал о себе, плавно переходя в мыслях к дому. «У нас опь уже стала, небось. Октябрь в середине, пора и здесь снегу быть. Мы тут перекалеем. А что Ашота закопали? Может, так оно и лучше? Отмаялся. Надо будет матери Ашота письмо написать. Если отсюда вырвемся, напишу большое письмо». С левого берега вызвали реку. Позывная эта как-то сама собой заменила прежнюю, и суждено было ей сохраниться до конца войны. Сёма Прахов, заступив на дежурство, делал проверку телефонных точек. Лёшка ответил: «Есть проверка», и отпустил клапан трубки, слушая то и дело возникающие на совершенно перегруженной линии разговоры, которые, впрочем, не мешали ему ни дремать, ни думать. Соломенчиха явилась и опять насчет звезды с могилы партизана Корнея хлопочет. «Бабушка, меня дома нету, я на войне. Звезду сделать дяде Корнею я никак не могу. Вон, ребят, закопали вовсе без звезды и креста, черенок ломанный от лопаты вбили, и все. Оставь ты меня, не мешай дежурить!» Соломенчиха не отступала. «Хох!» — сплюнула она на пол. «Дежурит! Спит возле военного телефона!» И голосом Семы Прахова заполошно позвала. «Река! Река! Река!» Дула Соломенчиха в трубку. «Река!» Лёшка сделал глубокий вдох, посмотрел на пол, где только что сидела возле потухшей печки, ноги колесом, Соломенчиха, строго произнес: «Сёма, ночью надо вызвать по-старому, новый позывной не разбудишь». «Хорошо, хорошо», — обрадованно вскричал Сёма. Лёшка даже представил, как он обеими руками прихватил трубку, согласно кивал головой. «А я уж думал, Боров на свинье думает», — говаривал мой покойный отец. В полуразобранном, но все еще погребом пахнущем блиндаже была знобка. Схрапывал уползший на нары к Финифатьеву Булдаков. Рядом с ним украдчиво постановал Финифатьев. Скулил беспокойно ординарец майора Утехин. Лешка зевнул и порешил, что если он, этот человек, и во сне будет бояться, его непременно убьют. Сменить Лешку на телефоне должен Шорохов. Так уж повелось на плацдарме, что у двух телефонов дежурит один телефонист. Шорохов забился вглубь нар, ближе к лазу, который вел наверх, где стояла немецкая стереотруба. Совершенно произвольно, мимоходом, не задерживаясь вроде бы вниманием ни на чем, этот человек оберегал себя, устраивал свою безопасность. И спал он сном зверя, крепко вроде бы спал, но при этом отчетливо слышал приблизившуюся явь. Жил ровно, без напряжения, ровно спал, но на секунду, воспрянув от сна, рычал: «А, в рот!» и отпихивал от себя Корнилаева, вычислителя. «От фраер! К бабе своей липнуть привык!» — рычал Шорохов, утягивал голову, руки в шинельку. Но ласковый, нежный Корнилаев полз и полз к живому, теплому человеку, что-то мыча, чмокая губами. «Ты получишь в рыло!» — взлаял Шорохов. «Нашел шмару! Жнет лапой! Того и гляди, засадит!» Панайотов, привыкший жить в удобствах, не спал, стараясь сохранять тепло, лежал не двигаясь, слушал, как зумерят и переговариваются сонными голосами телефонисты. Чувствовал, что Шестаков, изнуренный переправой, связистской работой, перетаскиванием и похоронами товарищей, изо всех сил борется со сном. Хотел, чтобы он скорее дождался пересменки. Во взводе управления отмечали этого смуглого паренька с узким разрезом орехово-ласковых глаз, с наметившимися реденькими усами, послушного, исполнительного, но характера строптивого. Наступил час той расслабляющей усталости, отъединенности от мира и войны, когда все человеческое в человеке распускается, будто в цветке, до последнего лепестка. Час, когда действует разведка и просыпаются повара, моют кухню, наливают воду, делают закладку крупы, картофеля для варева. Взлетели ракеты одна за другой. «Наша разведка у немцев шарится», — порешил Лёшка. Отсветы ракет достигли почти уже разобранного блиндажа. Вот коротким электросварочным замыканием мелькнуло, замерцало, высветило в кучу свалившихся людей, на мгновение вырвало разложье речки, пологие мысы на ее слиянии с рекой. Еще недавно были они крутые, угластые, срубило взрывами мысы, стоптали их, спустили обувью солдаты. Стараясь уберечь свое тепло, Лешка засунул руки в рукава. Печку топить было нечем, да и выходить под дождь, как бы растворившийся в воздухе, кисельно зависший над землей, было выше сил. Погасла ракета, после нее еще плотнее накрыло теменью все вокруг. Лишь в районе высоты 100 у Щуся вдруг испуганно залился дворовой собачонкой пулемет. Ему откликнулось несколько пулеметов. И малого отсвета ракет, пробивающегося под навес и в проем, где недавно еще стояли косяки и двери, хватило, чтобы заметить, что вычислитель Корнилаев не спит. Сполз к погасшей печке, прислонился спиной к земляной стене, смотрит перед собой круглыми очками сломанной, переломанной серебряной оправой. Жутко от его взгляда. Пулеметы в районе высоты 100 унялись, зато потревожились великие криницы. Стрельба там поднялась. «Хорошо хоть, что успели покойных унести», — подумал Лешка. «Ты чё?» — рожал губы Лешка. «Чё не спишь, Корнилаев?» Вычислитель не отзывался и не шевелился. Весь взвод управления артполка знал, что Корнилаеву изменила жена, спуталась с военпредом на заводе. Корнилаеву сочувствовали, предлагали не падать духом, дождавшись конца войны, вернуться домой, припрятав трофейный пистолет, порешить любовников на глазах трудящихся автозавода. «Можно быть совершенно уверенным», — утверждали вояки, — «ему ничего не будет за такую священную месть». Но были и те, что презирали Корнилаева, прежде всего Шорохов. «Из-за бабы, сучки страдать! Вот она, гнилопупая интеллигенция, чё делает!» Парни-юноши, многие из которых еще даже и не целовались с девчонками, решительный и непреклонный в своем мужском суде. Они просто воспринимают человеческие взаимоотношения. Прав, виноват, начальник, подчиненный, счастье, несчастье. В общем-то, в простоте этой и есть, видимо, суть жизни. Остальное — домыслы, полутона, плутовство, которыми так ловко люди научились перетолковывать и заменять вечные истины. «Не укради, не пожелай жены ближнего своего». Замечал ли он Корнилаев за бабой своей? Она еще на втором курсе политеха влюбилась в преподавателя института и забеременела от него. Был студенческий скандал. Борцы за идейную чистоту своих рядов преподаватели согнали с работы. Затем был студент-старшекурсник, инженер-конструктор автозавода, какой-то хохлатый тенорок из оперы и молодой, но уже лысеющий поэт, называвший себя лириком. Солдатики, конечно же, представляли изменницу неотразимой красоткой, но она обладала всего лишь кокетливо-игривым нравом, опереточным, даже скорее птичьим обаянием. И этого вполне хватало для таких простаков, как Корнилаев. Женщина эта твердо знала старую истину. Мужчине надо постоянно твердить, что он хороший, умный, что лучше его в жизни никого еще не было. Круглолиценькое существо с недоуменно оттопыренными губками, в кудряшках, небрежно раскудахтавшись, с прирожденными способностями к наукам, болтающая по-французски, впрочем, с ужасным произношением, она еще на первом курсе закрутила Корнилаеву мозги своим романтически беззащитным видом, но держала его про запас. Когда наступил крах ее личной жизни, она приползла к бедному, галаштанному студенту, подающему большие надежды. Недоучившаяся, с поврежденным здоровьем. Мать с отцом наотрез отказались принять в дом эту довольно известную в автозаводском районе особу. И тогда он, очкарик, послушный сын, примерный ученик, саданул дверью родного дома, заявив, что любовь превыше всего. И вот спустя всего лишь 4 месяца после того, как он со скандалом и шумом снялся с брони, отбыл на войну, письмо от родителей, сначала торжествующе злое, затем с мольбой, чтобы сын не воспринял весть о жене как катастрофу, не впал бы в отчаяние. Этого следовало ожидать. Такими словами заканчивалось письмо и знаком восклицания. Банальная история, мелконькая-мелконькая драмочка по сравнению с тем, что происходило на фронте, что успел повидать и пережить Корнилаев. Зачем же восклицательный знак ставить? Надо посоветовать родителям прочесть стих Константина Симонова о современной женщине и попросить их не забывать, что Бог велел всех прощать, и прежде всего заблудшую женщину. Он расскажет родителям про то, как в окопах стираются грани между добром и злом, что зло делается большое-большое, аж до горизонта, добра совсем-совсем мало, зеленая поляночка среди выжженного леса. Но чтобы ожил лес, полянку ту надо беречь. Ой, как беречь! С нее начнется возрождение всей тайги. Корнилаев умиленно всхлипнул, перешагивая через спящих, вышагнул из-под навеса, долго протирая очки, незрячие, уставившись за речку Черевинку. О, русская земля! Ты уже за холмами! Водрузив очки и разглядев дальний, дни и ночи негаснущий пожар, сказал он. «Эй ты, поэт, хворостину принеси!» Шумнул на него Шорохов, выпалший из тьмы меня телефониста. «Нету, все сожгли, наломай!» Часовой в отдалении отчетливо сказал. «Стой, кто идет?» Оказалось, из батальона Щуся командир роты Яшкин и его сопровождающий боец медленно спускаются к речке, ищут фельдшерицу Нельку. Часовой объяснил им, как идти дальше. «Тут совсем недалеко», — заключил он. «Не отпускайтесь от ручья». Взяв автомат на изготовку, самый глухой час прошел, бойся всякого куста. Часовой помог Корнилаеву наломать чаще. Возле блиндажа все уже было выломано и сожжено. Шорохов ворчал, чаще сырая, матюгнул еще раз для порядка очкарика Корнилаева. Тот был круга непривычен. На грязном, заплеванном полу, за печкой, натянув воротник шинели на ухо, успокоился очкарик. Переправлялся он позже. «Берегу ценный кадр», — усмехнулся Шорохов. «В шинели потеплее все же, чем в телогрейке». Печка не разгоралась. Еще раз обматерившийся Шорохов произвел проверку. «Попробуй, усни, падла», — сказал заречному телефонисту и, прислонившись спиной к никого и ничего не греющей земляной стене, отдался отлаженно чуткой дреме связиста, привыкшего полуспать, полузамерзать, полубдеть, полуслышать, полужить. «Может, пороху натрясти из патронов и все же зажечь хворост?» — вяло размышлял Шорохов. «Да побудешь всех шумом, ну его! Бывало и студенее». Шорохов чувствовал себя на войне хорошо. Ему все время казалось, что вышел он на дело, и то лихое рисковое дело затянулось. Не отечественная тюрьма здесь, не советский лагерь, хоть частью себя и своего времени Тут можно распоряжаться с пользой для себя, существовать и даже быть независимым хотя бы от окружающей тебя хевры. Не позволят только себе расслабляться, лезть на рожон, не писать против ветра, стало быть, не переть против начальства. Лица от соли не оближешь, сколько его тут на фронте, особо подле фронта начальство-то. А в остальном живи, не тужи, не давай себе на ногу топор ронять, не соглашайся раньше времени пропасть, вот и вся наука. А ему пропадать нельзя. Он посулился выжить и достать того чубатенького, галифастенького, ласковенького полковника, что не захер осудил его в 21-м полку. Считай, что насмерть. Много раз многие мордовороты судили Шорохова за многие провинности, за многие дела. И сроку набрал он много, была у него не первая, да и Шорохов не последняя. Никогда у него не возникало желания подняться против темной силы его сломавшей, корень его надрубивший. Но вот чубатенький этот, говорунчик-побрякунчик, соединил в себе все лютое зло, с детства на Шорохова навалившееся, и пока он не наступит на горло, не оторвет тому злу, как болотные змеи, седенькую головку, не будет средь людей на земле спокойствия и порядка. Поколе Рындину милосердие. Блажной мужик Коля Рындин, но рек Божье, не то что эти попики-комиссары. Борьба, борьба, борьба. С кем? За что? За кого это они, сладкогласые, бороться-то призывают и заставляют? Для них, во благо их, поищите дураков. На Руси их завсегда и на всех хватало. На родине межкаменьев, на супесных полосках росло жито. Колосок от колоска не слыхать голоска. Маялась низкорослая, туманами измыленная картошка, едва зацветя, роняла плети. Все, что по старому кремлевскому указу могло походить на кулака, давно уже раскулачено, разорено, выгнано из села Студенец в болото. Жили в этом селе от веку не скотом и хлебом, рекой и рыбой жили. Кулачить некого, описывать нечего. Бедняк на бедняке, голь голью погоняет. Мое дело маленькое, мне чтоб план по району выполнялся. Думайте, думайте, мужики, иначе вместе к стенке станем. Мужики-поморы мудрые придумали выходы. Явились всем населением к рыбаку-крестьянину Маркелу Жердякову, пали малые и старые на колени. «Маркел, пострадай за народ, запишись в кулаки, у тебя всего двое рубят, и на ногах уже оне». Дрогнуло сердце Маркела. «Ладно, кулачьте». Довольны мужики, доволен молодой уполномоченный, загуляли вместе. Мужики по пьянке порешили отблагодарить полномочного человека, указали орлу-комиссару, где прячется отставшая от выселенцев девочка, малолетка еще, но живая ж, все у нее и при ней по чертежам Господним расположено, сгодится. Комиссар выковырял из захоронки девчушку, затащил ее в избу Жердяевых на печь. Проявляя бдительность, он вместе с понятым ночевал в избе выселенцев, чтобы ночью не ушли куда или по реке не уплыли. Всю ноченьку глумился над девчонкой пьяный комиссарик. Слыша пустынный писк и стон, исторгаемые девчушкой, никто голосу не подавал. Лишь понятой беспокойно ворочался на полу, завистливо вздыхал. Вот порет контру комиссар, во как он ее беспощадно карает! Оставил бы хоть понюхать. Бабка, молившаяся во тьме, не выдержала, заквахтала. Отольются вам супостатам и эти невинные кровя и муки. Комиссар как аркнет с печи, какая гидра пасть дерет. И для изгального куражу не иначе, как из нагана жахнет, полы не сверкнуло, горелым порохом запахло. Тут уж все, даже и понятой, перестали шевелиться, и старуха заткнулась. Утром саживали жердяевых на подводу, мать и бабушка, давай народу прощальное слово кликать, за что-то просить прощения. Комиссар стоял на резном крыльце с уже кем-то в щепье искрошенным резными перильцами, курил, плевался, яйца, слипшиеся от девичьей крови, неистово царапал, поскольку был он дик и ни о чем, в том числе и о половой культуре, понятия не имел. Зато в политике дока, по его наущению, до самой паскотины студенецкие подростки и деревенский дурачок Ивашка гнались за подводой, били каменьями выселенцев жердяевых. «Бей их! Бей, кулачье! Бей, кровососов!» — вослед неслось. Не подходил ни по возрасту, ни по облику мезинский уполномоченный Анисиму Анисимовичу, да и загинул он где-то, сотворив много преступных дел на родной стороне. Может, его в конце концов расстреляли свои же комиссары за перегиб. Может, мужики где-то пришибли, может, он дурную болезнь подцепил и сгнил в заразной больнице. Бессмертный лик этого злодея соединился с черной толпой тех, кто гнал, судил, расстреливал, избивал, надсаживал на непосильных работах русский народ. В дальнем-придальнем углу памяти отпечаталось. Бежит он, Никитка Жердяков, по болотистому, вязкому следу за подводой, заплетаясь в кореньях, падая в торфяную жижу. Отец настегивает коня. «Тятя! Тятенька! Я-то! Забыли меня!» Мать отворачивалась, закрывала полой дождевика голову сестренки. Дед с бабкою, дырами шевелящихся ртов, выстанывали. «Храни тебя Бог, Никитушка! Храни тебя Бог!» Так и уехали. Исчезли за лесистым поворотом родные его навсегда. Он все же бежал, падал. Его подобрали рабочие торфозаготовительного поселка. Дали ему в руки лопату. «Зарабатывай себе на хлеб и строй социализм». Было ему тогда 14. Ныне уже по 30. Но нет, и увидит он во сне, как бежит по болотной дороге за подводой и никак не может догнать ее, дотянуться рукою до телеги, до родных своих людей. 2 года он строил социализм. Потом ему надоело это занятие. Надоела борьба за всеобщее счастье. Добывать его лично для себя было куда интереснее и ловчее. Он оказался среди бывших зэков-блатников, вербованной хевры, которые и составляли основное население индустриального предприятия, возводящего здание социализма. И пошло-поехало. Тюрьма, этап, лагерь и новое передовое индустриальное предприятие, только уж под охраной и по добыче угля каменного. Побег, грабеж, первый мокрятник, не очень ловкий. Снова КПЗ, тюрьма, лагерь, предприятие индустрии, на этот раз потяжелее, добыча золота на Колыме. К этой поре Никитка Жердяков сделался лагерным волком, жившим по единственно верному, передовой системой созданному закону. Умри ты сегодня, а я завтра. Жердяков, Черемных, Зеленцов, Шорохов. Прижился в лагерях, как дома себя чувствовал. Выпивку, жратву имел, порой и маруху. В одном лагере умельцы подкоп сделали. По веревочным блокам из женского лагеря марух таскали и пользовались до отвала, расплачиваясь за удовольствие пайками. Продал ухажера в один активист. Нарушилась половая система. Активиста того, как Иисуса Христа, к бревну с плавными скобами прибили и вниз по течению реки пустили. За две пайки хлеба, за спичечный коробок махры, за флакон политуры Никита перекупил место на нарах, номер и фамилию Черемных. Там, в блатном мире, тоже что на войне, все время на стороже и в напряжении держись. На войне есть где и чего унести, но если не совсем дурак, лучше всего к патриотам примазаться. Однако против этого восставала натура гордого зэка. Не хотел нигде быть дешевкой, и все тут. Шорохов считал, что живет умней и содержательней всех этих патриотов. В штрафной роте Шорохов участвовал всего в двух боях. Он в первой атаке сообразил, что тут долго не прокантуешься. Во второй атаке уже подставился, и фриц Миткач, дай ему Бог жизни и здоровья, всадил пулю будто по заказу, в бедро, не повредив кость. Кровищи много вышло. Для искупления вины невиноватому человеку вполне достаточно. Перевязал сам себя Шорохов, лагерный волк, сам умел управляться собой, пополз в сторону санитарного поста, не забывая в пути обшаривать убитых. Тогда-то на поле брани он и надыбал архангельского парня по фамилии Шорохов, по имени Емельян, отчеству Еремеич. Его Никиты года рождения. Прости и прощай, Емеля. На санпост Зеленцов явился уже Шороховым. Память крепкая, голова ничем посторонним не забита. Он никогда не сбивался, начисто забывая свою предыдущую фамилию и всякие прочие биографические данные. У него одна цель — выжить и достать, во что бы то ни стало достать того трибунального соловья. Емеля Шорохов сладостно замирал в себе, явственно видя, как он всаживает свой косарь во врага своего. Немцев он заколол, как барана. Ничего, никаких чувств и печали не испытал. Но того выжигу, доморощенного пророка, он, когда припрет, точно знает. Запоровши, получит избавление от тяжести, что роженится, или удовлетворение вровень тому, когда он еще на торфяном участке смял девчонку. Она хныкала, обтираясь общежитским казенным полотенцем, а в нем все торжествовало, пело заливалось. Такое ли настроение его охватило? Удовольствием это называется, совершенно правильно, между прочим, потому как лучше ничего не бывает. Беда не ходит в одиночку. Беда, как вода, откуда и когда хлынет, не угадаешь. Немцы обнаружили таки связь, проложенную с берега к высоте 100. Щусь и то дивился, что немецкие связисты до сих пор на нее не напоролись. И засекли они русских нечаянно, исправляя порывы и подсоединившись к чужому концу. По линии шел ликующий треп по поводу взятия высоты и разгрома штаба дивизии в Великих Креницах. Дотрепались, доблагодушествовали, допрыгались. Немцы теперь перещупают все нитки связи, вычислят ту единственную, нагло проложенную частично и по тем оврагам, где проходит связь противника. Камбрик предупредил командира полка Ипанайотова, что за день связь будет отключена, и подключаться батальон сможет только в случае крайней необходимости, на короткое время. Ночью же, пока лежит связь, надо переделать все дела, со всеми переговорить, все уточнить, и главное — спровадить с передовой этого хилобрюхого героя, чего доброго умрет в окопе своей смертью. Вот диво-то будет! Нелька Зыкова сидела на камешке возле воды, в шинельке, кем-то из раненых, накинутой на ее плечи, сушила своим телом мокрое белье и гимнастерку, сбросив безрукавку и ремень с пистолетом на колени. Лодка опрокинулась недалеко от берега. Почти всех раненых удалось выловить и вытянуть на берег. Несчастные эти люди позалезали обратно в норки, выли там от боли, холода, безнадежности. Пока возились с ранеными, бегали взад-вперед, орали, матерились, лодку отбило на отрежь, потащило вверх дном. Немецкий пулеметчик, затаившийся на яру, продырявил пустую лодку в решето. Увидев Нельку, одиноко, будто Аленушка, сидящую на камешке, Яшкин отослал сопровождающего, подошел, сел рядом. «Здравствуйте!» «Здравствуйте! Вы кто будете?» Яшкин сказал, кто он и откуда. Нелька, не открывая глаз, поклацывала зубами. «Мне Алексей Донатыч про тебя говорил. Че же ты? Героизмом хочешь родину потрясти? Так она у нас и без того до основания потрясенная. А мы ведь с вами знакомы, Нелли, давно. Да все не было случая разговориться. Вот как? Не на танцах? Нет. Какие уж там танцы?» Володя Яшкин рассказал Нельке про окружение под Вязьмой, про то, какой был ад, когда прорывали кольцо. «С вами еще девушка была, Фая, по-моему. Она и сейчас со мной. Она и приплывет за нами. Она не бросит». Нелли со свистом втягивала воздух, ежилась. «Земной шар все же круглый, нет-нет, да и повстречаю своих крестников на боевом пути». Она покосилась в его сторону. «Раз я тебя спасла, помоги и ты мне. Обними, к себе прижми, а то я скоро окочурюсь». Яшкин послушно расстегнул шинель. Она почти вся вошла в ее просторы. Сверху набросили вторую шинель. Обняв лейтенанта, жмясь к нему, Нелька разочарованно уронила: «Телешка в тебе, но все ж ти маненько греет». Яшкин хотел сказать или спросить, отчего она не залезает в норку к солдатам или не уйдет в блиндаж, но тут же понял, что она не хочет огрести в шеи. В блиндаже Шорохов-связист или тот забулдыга Булдаков непременно полезут разговорами, а то и лапой в штаны. 41-го года на фронте мающуюся, ее уже вдосталь налапали, грязными ногтями исцарапали, обтеребили, словно цыпушку. Чуть угревшись, Нелька задремала, благодарная лейтенанту за то, что он ее воспоминаниями больше не тревожит. Не хочет она никаких воспоминаний, устала от них. Дождаться бы скорее подругу — это главное на данном этапе войны. Фая — ее жизнь, ее сестра, ее надежда, опора, как и она, Фая. В 41-м с дней окружения свела фронтовая судьба девушек и развела лишь один раз, когда Нельку ранила под Сталинградом. Фая держалась все время поблизости, затем они без особого труда объединились. Нелька Зыкова происходила из рабочей семьи. Отец ее работал в прославленном революционном месте. Красноярском паровозном депо, котельщиком, ремонтировал и очищал от накипи паровозные котлы. Чего уж он с этими котлами утворил, ни за что не угадаешь. Там и вытворять нечего. Антикипин, в который входит каустическая сода и дубовая кора, даже не воровали. Никуда сей химический элемент не пригоден. Может, котел хотел взорвать работяга. При выходе из депо через деповские ворота локомотив выпускал пар пеногасителем. И тут бы машине взорваться, но бдительные органы не допустили того чудовищного акта. Целый выводок деповских деятелей и работяг загребли и немедля расстреляли за военным городком возле скотом оттоптанной речушки Бадалык. В семье котельщика Зыкова велись одни девки, 4 штуки, да еще 5-я женщина-мать, Авдотья Матвеевна. Верховская родом, значит, с богатых верховьев Енисея, она вместе с молодым мужем на плоту приплыла в краевой город в поисках работы в начале 20-х годов. И после долгой маяты молодой муж был взят на работу распоследней категории — мойщик котлов. Лишь обретя опыт, одолел Зыков следующую ступень квалификации, стал ремонтником тех котлов. Может, и до слесаря высокого разряда дошел бы. Но не сулил Бог мужику продвижения по службе. Он вообще к русскому мужику строговато относился. Чуть русский мужик начнет жизнеустройство, чуть взнимется в гору, бац ему под ножку и в яму его. Ни в железнодорожном поселке, ни в самом депо, ни тем более среди населения железнодорожного барака номер 14 никто, конечно, не верил, что вредителем мог быть зачуханный котельщик Зыков. Никакой материальной, тем более идейной ответственности не несущий. Мечту в жизни имел он только одну — сделать своей Авдотье парнишку, потому как девок в депо на работу не берут. Нет там подходящей для них профессии. Его и хватило-то на решение лишь единственной дерзкой задачи. Напившись, по подсказке врача, Порфирь Данилыча, жившего с семьей в соседней комнате, назвать новорожденную девку именем Нелли. Впилось это имя в какой-то книге вычитанное или в песне услышанное. В башку крестного отца клещами не выдирается. Уж и поплакала жена, нарекли девку яманным именем. Яманами в Сибири зовут коз. И уж производили дочь котельщика в школе и на улице под названием «Индустриальная». Но после гибели отца времена пошли суровые, обиды запоминать часу не доставало. Девок, что крепче телом, Надьку и Нельку, мать из школы забрала, запихала их в огород. Зинка, самая старшая из дочерей, рано поступившая на завод, держалась от семьи на отлете, и поныне у Зыковы за путями на склоне горы Николаевской тот огород — беда и выручка семьи. Лет 5 возили девки перегной на тачке, на зим на санках из поселка Базаиха, что за рекой. Там материна сестра корову держала. Возит, возит, нарастят рожалый слой земли на крутом склоне, а его смоет ливнем в одночасье. Научила нужда. Построили огород ступенчато. Измученная городская земля безотказно кормит зыковское семейство овощу. «Горшок из-под девок еле подымешь», — говорила матушка. «Дай ей Бог не убавиться здоровьем». Авдотья Матвеевна еще и поторговывала у поездов редиской, луком, укропчиком, картошки вареной с груздями вынесет, либо вареники. Сама хозяйка была неграмотная, И в ней, как и во многих русских отсталых бабах, жила неистребимая мечта во что бы то ни стало хоть одну девку вывести в настоящие, в культурные люди. Ради осуществления этой затеи не щадила она ни себя, ни девок. Конечно, по деревенским активисткам Авдотья Матвеевна видела, бабе грамота и лишняя умственность вредна. От нее разлад в голове и в бабьем организме. Но младшеньку-то Гальку все-таки хорошо бы до института довести и их до техникума. Мастерицей бы швейной сделалась она, всех бы Зыковых обшивала и себе белый хлеб добывала. Заради карьеры младшенькой дочери мать готова была до костей уездить старшенькую. Очень уж нежная у них младшенькая, белокуренькая, в школе отличница, в пионерлагерях активистка. Ее на слеты, на соревнования разные посылают, несмотря что дочь врага народа. Хиленькая с виду, но хитренькая. Галка без мыла залазила куда надобно. Еще в школе записалась в кружок кройки и шитья. Старшие девки земляной и грязной работой Галку не неволили, ворочили сами. Ничего с ними не станется. Здоровые кобылищи, считала мать и делала вид, будто не знает, что на кройку и шитье младшенькая записалась для отвода глаз. Сама же к музыке устремилась, и девки тайно, тайно копят деньги на какой-то струмент. Самая крутая нравом и ладная телом в семье была девка с нежным именем Нелли. На ней и ездили, ею и помыкали, поэтому в ней раньше других зыковских девок вызвало чувство самостоятельности. Норовистой-то она была с рождения, остальное все уготовила ей жизнь, закалила, укрепила и определила ей будущий путь. Мать бы его распредок путь этот! Одно лишь послабление было Нельке в семье. Мать разрешила ей носить косу. Сама когда-то мечтала о косе, и волосы у нее были подходящие. Да в этой жизни аховой, да волос ли? Остальным девкам мать категорически заявила: «На всех мыло не напасешься». 14-й барак облупленным торцом выходил на улицу Ломоносова. В конце той улицы, у самого железнодорожного моста, стояла старая кирпичная больница. В больнице той врачом служил Нелькин крестный Порфирий Данилович, типичный выходец из мелкобуржуазной среды. В очках, в галошах, в молодом еще возрасте он надел шляпу. Любил выпить. Пока соседа Кирюшу Зыкова не ликвидировали, выпивал он с котельщиком-пролетарием. Авдотья Матвеевна ненароком заглядывала в комнату врача, мыла пол, стирала, поливала цветы, выхлопывала одежду. Все эти занятия постепенно перешли по наследству крестницы Порфирия Даниловича. Как и всякое дитя из напуганной, расторопной семьи, Нелька старалась всем угодить. Старших слушаться и делать любую работу, не ропща, укрощая натуру свою, укрощая и страсти, рано давшие о себе знать. Исполнительная, но нелюдимая девчонка, такой ее знали дома и в людях, такую и терпели. Порфирий Данилович, человек благодарный и внимательный, человек культурный, получив квартиру в ИТРовском железнодорожном доме, женское поголовье Зыковых не бросал, помогал чем мог, поэксплуатировал крестницу в больничных уборщицах, затем к долгожданному палатному делу приставил. Она, как и ее папаша, начала трудовую карьеру с мойщицы, только папаша мыл паровозные котлы. Она больничные коридоры, палаты, нужники, судно и другую посуду. Сразу-то все и не упомнишь, чего девка мыла, скребла. Подросла, окрепла, к больным допустили, ухаживать за ними дозволили, но и судна, и утки не забывать выносить, мыть, подбирать, вытирать в палатах и из-под больных. Все вытерпела Нелька и дождалась-таки своего часа. Послали ее на скоротечные курсы медицинских сестер. Она же, спасибо Порфирь Данилычу, все уже про медицину знает, все по-больничному умеет. Училась легко, с удовольствием, на танцы бегала в парк, дружить с парнями стала. А парни из предместья, известно, как дружат, раз-раз и на матрас. Явилась к матери в слезах. Та ее для начала отлупила, потом брюхо потерла, сказав: «Учись сама, массажу, мне не досуг, вас четверо». «Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч, знал бы ты, крестный! Куда заведут крестницу пути устремления? Может, за руку не вел бы дитя неразумное, в спину не подталкивал на курсы те медицинские?» Сидит она на смертельном бережку, мокрая, испростывшая, доходит на плацдарме, про который, гуляя перед переправой, кто-то из господ офицеров, отлично учившийся во всех умных заведениях, патетически шпарил из военного словаря. Плацдарм по-французски есть укрепленный и подготовленный район для развертывания войск с целью перехода в наступление на противника. И еще, эта территория, используемая каким-либо государством для подготовки нападения на другое государство и в качестве операционной базы для развертывания военных действий против этого государства. «Пляце де Армес», — ежится Нелька, — напридумывали засранцы красивых слов. «Сюда бы вот вас, на этом пляце де Армес, не приплывет фая на последней, на упочиненной, как обуток советского колхозника, посудине». Возвращаться ей вместе с дохлым этим ее крестником в батальон «Щуся», там раненых дополна. «Утром немцы, — говорил капитан, — непременно высоту отбивать начнут. Раненых прибудет. А они, раненые, ей до смерти надоели за 3-то года. Грязные, окровавленные, в гное, в говне, во вшах. В глаза по собачьи преданно глядят, руки к ней, как Богородицы, тянут. Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч, знал бы ты, сколько таких вот пляце де Армес я уже перетерпела, сколько дорог прошла, какие муки человеческие, какую кровь повидала, оскорблений, гадостей, мерзостей, сколько вытерпела! Попала вот зимою под Сталинградом в госпиталь. Мест, конечно, нет, для женщин и вовсе не предусмотрено. Их как-то не догадывались предусмотреть. Видно, считали, что без баб на войне обойдутся. Сунули ее в коридор за старинную этажерку с ширмой, на шелке которой нарисованы китайские мамзели с зонтиками, камыши и взлетающие птицы. Топот, гогот, срам за этажеркой. «А, ППЖ! А, проблять! А, офицерская подстилка! А!» Выскочила раненая, припадочно брызгая слюной, костылем публику лупцевать начала, всех подряд. «Я же вас, говняков, я же вас спасала!» Зауважали ран больные поврежденную бабу. Да нет, не ее зауважали. Костыль зауважали, курить приносили. «Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч, все надоело-то как! Давно бы надо воспользоваться многими патриотками, проверенным средством. Забеременеть и на улицу индустриальную податься. Матушка Авдотья Матвеевна, конечно, рогачом встретит, да она, Нелька, кое-что и пострашнее рогача видела. Стерпит Нелька, мать приветит, куда ж ей деваться-то? Да еще сестрицы дома, старшая Зинка замуж выскочила, и, слава богу, вроде бы удачно. Младшая Галка все еще на музыканшу обучается, подрабатывает уже. Надежда, лямку от Нельки перенявшая, тащит семейную баржу, как бурлак. Нелька тоже не без рук, опыт работы большой имеется, больница рядом, Порфирий Данилыч жив еще, в беде не ставит. Но куда ж девать Фаю? Фая, Фая, что за участь, что за доля у девки? Миленькая, тоненькая, лицом похожая на сестрицу Галку, на бледном том лице как-то по-особенному печалится, никому неведомым горем светятся ее прекрасные глаза, от печали той сделавшиеся беззащитными, такими овечьими, что стон берет. Фая несла, скрывала ото всех людей жуткую тайну. Она была волосата, иначе как Божьим наказанием это не назовешь. Выросло на человеке все, чему на человеческом теле расти надобно, но сверх того покрыло человека еще и звериной шерстью, будто вторую шкуру надел на Фаю Создатель. И так ли аккуратно это сделал Мастер Небесный? Вверху до шейки, нежной девичьей шейки, волосами покрыл и до щиколоток зарастил тело внизу. Беспечный родитель ее, артисты кардебалета областной опереты, играли с девчушкой, называли ее «наша обезьянка». Фая и сама как-то несерьезно относилась к своему физическому непотребству. С детства научилась скрывать свою шкуру. Думала, на войне, в куче народа, совсем скроется, потому и подалась прямо из школы на курсы медсестер, затем прямиком на фронт, под большим пламенем объятый древний город Смоленск. На нее навалились вши. Они плодились, кишели в густой шерсти, съедали человека заживо, безнаказанно справляя кровавый пир. Тело ее покрывалось коростой, промежность постоянно кровоточила. Она не могла ходить, но ходить, даже бегать было необходимо. Началось отступление от Смоленска, стремительно обращающееся в паническое бегство. На каких-то чуть укрепленных позициях Фая, почти уже сошедшая с ума от страданий и бессонницы, запозлав командирский блиндаж, упала на земляные нары, засланные чем-то мягким, и умерла в каменном сне. Очнулась Фая от страшной, раскаленным железом пронзившей ее боли. По собачьи рычащий мужчина возился на ней. Она подумала, что это тот самый пожилой командир, который работал над картой в углу блиндажа при свете коптилки и на вопрос «можно мне?» кивнул головой «можно, да я же грязная, товарищ командир, не знаю вашего звания», — взмолилась Фая. «У меня плохо там, потом, пожалуйста, потом». Мужчине с осатанелой плотью немного и надо было. Он свалился с нее, будто бы со стога сена, и захрапел. Подтянув женские пожитки, полные крови, вшей и грязи, Фая выползла из блиндажа на карачках, потащилась по проходу в траншею, припоминая заминированное поверху место. На нее наступил сапогом и растянулся спешивший куда-то ротный старшина Пискаренко. Лежа на ней сверху, щупал, спрашивал: «Кто це? Кто?» Фая попросила у него наган. Он был опытный вояка, понял, что к чему, оружие ей не дал. Увел в темную землянку, выгнал оттуда весь народ, дал ей водки, и когда она отключилась, намазал ее из банки керосином. Старшина Пискаренко, Хама Хамич, царство ему небесное, надолго сделался ее шехвом. Неподходящее для копов существо женщина. И пока это существо соберет всю вековечную мудрость и хитрость до кучи, приспособится жить в аду, ой, как настрадается. Вместе с солдатом наелась чего-то Фая, недоваренные конины, что ли, может, и дохлой. Всю ближнюю армию пронесло. Бегают кто куда бойцы, свищут. Но куда же девушке деваться? Ее шехв, старшина Пискаренко Хама Хамич, велел перегородить с одной и с другой стороны траншею плащ-палатками. Кто будет подслухивать, реготать собственной рукой из собственного нагану? — предупредил он. Лаская Фаю, поглаживая, называя «Кошечка ты моя лохматенькая!» — вздыхал Хама Хамич. «Тоби надо, Хвая, скронт утекать! Я ось тоби дотину зроблю и комысуйся на здоров'ячко!» «Да как же я такая в больнице-то, Хама Хамич? Вдруг ребенок наш волосатенький получится?» «Да це треба обмозговати!» Но на мозги старшина Пискаренко не шибко был поворотлив, и пока обмозговывал, убило его. Заменил старшину Пискаренко тоже старшина, грузин по национальности из Ванетии, с диких гор. Ему было все равно, что женщина, что ишачка. Фая забеременела от горячего грузина. Неля, бывалая медсестра, боевая верная подруга, в окопных условиях сделала Фае аборт примитивным, зверским методом, которым пользовала себя и барачных баб Авдотья Матвеевна, передав свой навык дочерям. Намылив живот, массировала его, проще говоря, постепенно и беспощадно выдавливала плод из женского чрева. Нелька узнала о Фаиной беде, о Божьем проклятии этом, и сделала с ей защитой и опорой, лютовала, обороняя подружку от мужиков. И кто-то из интеллектуально развитых грамотеев, понаблюдав уединяющихся, шепчущихся и что-то тайно делающих девушек, пустили слух. «Живут твари друг с другом, по-иностранному это называется лесбос». «Да что же им, паскудам, нашего брата не хватает? Кругом мужик голодный рыщет, зубами клацает». «Терпи, девки, терпи, слушай, как поганец какой-нибудь сопляк, бабу в натуральном виде незревший, который, быть может, завтра будет хвататься за ноги, за юбку, крича «Сестрица, сестрица!» орет сейчас во всю нечищенную пасть». На позицию девушка, а с позиции мать. На позицию целочка, а с позиции блять. «Ой-ой, Нелечка, я думала, ты погибла!» Спрыгнув в воду еще, не ткнувшейся в берег лодки, закричала Фая и с плачем бросилась к подруге. «Ой, Нелечка! Мне говорили, лодка опрокинулась, все перетонули!» «Уймись, уймись, говорю!» Сипло воззвала Неля. «Спиртику! Дай спиртику или водки мне и лейтенанту!» «Есть, есть! Я прихватила! Я догадалась!» Сбегала к лодке и, на ходу развинчивая пробку на зачехленной фляге, чистила Фая. «Ой, ой, Нелька!» Снова припала к груди Фая. «Ой, моя ты хорошая! Ой, моя ты миленькая! Живая! Живая!» И руками шарила по подружке, ощупывала ее. «Ой, да ты вся сырая!» Лейтенант грел. «Да грева от него, что от мураша. Мы с лейтенантиком на гребях греться станем. Ты на корму, четырех человек в лодку, и ни одного рыла больше. Накупались, хватит!» Властно скомандовала Нелька какому-то замурзанному чину, с грязной повязкой на рукаве, распоряжавшемуся на берегу эвакуацией раненых. Вырал все-таки художник без капустин кое-что. Переплавили сотню бойцов, совсем не боевую, с миру по нищему собранную. Патронов несколько коробок, гранат ящиков 5, да сухарей, табаку и сахару. Помаленьку на брата. Не от пуза, но с водой, с ключевой, поддержаться можно. Щусь поручил своему заму Шапошникову заняться распределением харчей. Сам залег в глубоком, крепко крытом блиндаже, подбитом у немцев, понимая, что блаженству скоро наступит конец. Утром уязвленные немцы полезут на гору. Так повелось уж в здешнем войске. Звать горбато всплывшую над местностью высоту. Сначала он еще слышал, как Шапошников распоряжался на улице, потом забылся, но еще какое-то время сквозь дрему улавливал, что происходит с батальоном. Привычка, полужизнь, полусон, полуеда, полулюбовь. Слышал щусь от трепачей-связистов, что на реке опрокинулась лодка с ранеными. Жалко, если Нелька утонула. Девка она ничего, и характером, и телом боевая. Надо было взять ее с собой в батальон. Скрылись бы в блиндаже этом. Да уж, распередний же здесь край передний. Народ все время в окопах и по оврагам толкется. Немцы колотят беспрерывно. Вдруг подстрелят девку. Оно вон как вышло. Вам сказано, часть патронов и гранат в запас оставить, а то порастреляете с просонья, потом что? Шапошников, доругавшись, возвратился в блиндаж. Влез на нары, толсто застеленные соломой. Всего у немцев всегда в достатке, даже соломы. Спасибо хитрому Скорику за Шапошникова. Не стравил парня. После расстрела братьев Снегиревых не отослал в срок бумаги в округ. Затем начала суета с формированием маршевых рот. Под шумок и Скорик куда-то слинял. Бумаги или потерялись, или вовсе их не запрашивала военная бюрократическая машина. Вечный наш бардак помог сохранить Шапошникову и звание, и честь, да, пожалуй, и жизнь. Сам-то Шапошников решил, что это его щусь отхлопотал. Верный друг и боевой товарищ. Ах, парень, парень! Да положили они, судьи и родители наши, на твоего щуся и на тебя тоже все, что могли положить. Повезло, вот и вся арифметика. Братья Снегиревы на небе, видать, сказали, кому надо. Мол, порядочный, добрый человек этот наш командир роты Шапошников, хотя и среди зверья живет. Вот и дошла их молитва до Бога. Невинные же ангелы ребята, их слово чисто. Утихает в траншее всякое щебутение, лишь часовой кашляет, сморкается, простуженно сморкается, продуктивно, соплей о каску врага шмякнет, а контузится враг. Телефонист Окоркин, сидящий у входа, дорвался до табачку, беспрестанно смолил, сухари грыз, потом опять курил. После, как водится, задремлет, распустит губы и тело, обвоняет весь блиндаж. Бывалые связисты, те еще художники, умеют всякое действие производить тихой сапой. Выгонять из помещения начнешь, нагло таращится, да я, что бы, и непременно на писаря сопрут. Древняя, укоренелая неприязнь связистов к писарям. Трудяги-связисты считают, что у писаря работа конторская, легкая. Повар кормит писаря густо, по блату, девки ублажают. Связист же, как борзой пес, всегда в бегах, из еды. Чего на дне останется? Девки на него, на драного да сраного, и не глядят. Командиры норовят по башке трубкой долбануть, поджопник дать для ускорения. А сатанеешь по неволе. Поскольку с товарищем командиром в конфликт не вступишь, себе дороже, то писаря заразу и глуши он по зубам. Да не сплю я, не сплю. Тихо, чтобы не мешать товарищам-командирам отдыхать, отругивался телефонист Коркин. Сам не усни. Начинается треп насчет какой-то пары, которая почти всю ночь сидит на камушке, и лопух-лейтенант никуда фельдшеричку не манит. Яшкин и Нелька решают бойцы и командиры в блиндаже. Значит, живая девка, и хорошо, что живая, народу она нужная, да может и им пригодится еще. О какой-то любви к батальонному командиру говорить, только время тратить. На славном боевом пути этих любвей у Нельки, что спичек в коробке. Он к Валерии, к Мефодиевне, Галусевой привязался, присох, и прочно, прочно, видать, думает о ней, тоскует. Конечно, с Валерией трудновато. С налету вроде бы тяп-ляп и в дамки. Но вот из госпиталя приехал, совсем другой настрой и стратегия другая. Она уже приняла директорство у Ивана Ивановича Тебенькова, совсем расхворявшегося, остаревшего как-то разом. Родовое село Валерии называется Вершками. Он с первого-то раза не потрудился ничего запомнить. Осипова как-то само собой в голову вошло, да и ребята, нечаянную радость познавшие, всю дорогу толдычили «Осипова, Осипова». После многолюдствия, окопов, госпиталя, щусь долго приходил в себя в этих самых вершках. В окно глядел, ждал кого-то или чего-то, не идет ли по дороге войско, рота его клятая-переклятая. В землянку б ему из-под докучливого взгляда Домны Михайловны и распалившейся от запоздалой любви в игривые, нежные чувства впавшей Валерии Мефодиевны. К братве бы фронтовой, чтобы коптилка дымила, чтобы кружка звякала, шум, анекдотец. Песенка насчет баб и любви случайной, вальсок какой-нибудь о нечаянной встрече. «Все я угадала, Алексей Донатыч. Ой, нет!» Посмеивалась, дурачилась Валерия Мефодиевна. «Больно уж догадлива ты, дева!» Усмехался щусь, вскипая в себе. «Ни хрена ты не знаешь! Мадама начальница, песенка, анекдоты, насмотрелась героических советских кинолент. Позасирали вам мозги!» Но, в общем-то, ссориться им было некогда. В ту короткую первую встречу в Осипове притереться-то друг к другу они не успели. Теперь наверстывают. Делать по двору и дому товарищ офицер ничего не умел. Да его особо и не неволили. Да и Валерия чуть чего, коршуном на своих. Он после окопов, после госпиталя, раненый, избитый, усталый. Ездил, правда, раза два за топливом в лес, пилил с братом Валерии дрова, привозил и задавал скоту сено. Валерия для начала вышутила его, как и все неумехи. Он пялил хомут на морду лошади, к низу клячем. «Уронишь коня-то!» — скалилась Белозуба. И она же, умница, наказала Василию по дрова в Троицу съездить. Сообщено было капитану: дом Снегиревых занят. От самой Снегиревой никаких вестей не было и нет. Щусь постоял возле дома Снегиревых. Василий шапку снял и поклонился дому. Щусь следом за ним шапку снял и поклонился дому. Чисто в юноши! Загорюнилась Домна Михайловна. Одна за книжечками просидела, в поле да на пашне молодость извела. Другой в мундирах промаршировал. Теперь наверстывают. То-то наша-то дворянка уже и позабыла, что замужем была. О ребенке не напомни, не встанет. Все у охвицера на коленях были пилось. А я и не знала, что она экая и в кого. «В тебя, мамочка, в тебя!» беспечно веселая, с волосищами позаду распущенными, в халате, едва застегнутом, шалая, беспутная, бровила дочь и все бродила, шарилась по избе да по кухне, норовя что-нибудь на ходу слопать, особо огурца соленого, или грибов, или капусты, без вилки, ложки, лапищей прям гребет. «Тошно мне!» Хваталась за голову Домна Михайловна. «Ребятишек натаскаешь. Че делать будем?» «Растить, мама, растить да любить. Вот и поговори с ей окаянной, будто с цепи сорвалась». «И сорвалась. С цепи, которой сама себя приковала. Уж больно деловая была. Вот и пропустила юность, молодость. Стыд сказать». Танцевать не умею. К мужчине с какого боку ловчее подвалиться да приласкаться? Не знала, ничего не знала, ничего не умела. Тогда еще в 42-м в Осипове, при нашествии войска во главе с бравым командиром, уяснила она, наблюдая девчонок, разом воспрянувших от музыки баяна, девчоночьи шепотки, виск, смех, записочки, ревности. Все-все вдруг уяснила и оценила, как уходило войско за край села, и след солдатиков простыл. Лихой этот налетчик-командир, сапожками щелкнув, тоже утопал. Она ночью стонала. «Да что же это она?» «Да почему такая правильная? Зачем такая она? Кому нужна? Так бы и бросилась вдогонку, так бы вот и обняла эти изветренные мордахи парней, обляпала бы губами всех!» Когда Иван Иванович Тебеньков, хитро сощурясь, сказал, что наше-то войско сосредоточилось перед отправкой в Новосибирске, и ейные хахали офицерикс имя, она даже не обиделась на хахаля, не до того было, скорее под воду, скорее по деревушке собирать гостинцы и приветы. После ухода ребят на фронт приутихла, померкла, вовсе заперлась начальница, контора, поле, дом, ребенок, конечно, начальницей совхоза в военное время быть, рассуждала Домна Михайловна, не до игрушек. Но вон бабенки, которые побойчее, и даже об эту пору урвут на ходу на лету чего-ничто и с удовольствия продовольствия. Кавалер письмами не баловал. Одно с дороги, коротенькое, одно уж перед самым сражением, подлиннее, затем из госпиталя написал. Да как написал? Поэма, ода, роман. «Мама! Мама!» — налетела Валерия Мефодиевна на Домну Михайловну. «Алексей объявился! Ранен! В госпитале!» «Да ты спятила, девка!» — отбивалась от дочери опешившая мать. «Человек в боли, в крови, а тебе, дуре, радость! Не оторвало ли у него что важное?» «Ничего не оторвало. Ранение под лопатку, осколочное, проникающее, легкое задето. Ой, правда, мама, чего это я?» «И уже через час я к нему поеду. Все, решено». «Куда поедешь-то? Куда? На кого совхоз бросишь? Ребенка, хозяйство, мать?» «Поеду. Поеду и все. Никто меня не остановит. Но куда ехать? Все же не знала и не поехала». Тем временем пришло второе письмо, более обстоятельное и ласковое, даже слово «тоскую» в него просочилось. Намек в письме содержался, что, возможно, по излечении его отпустят на отдых. А куда ехать? Вот дурной, как, куда? Вершки, конечно, разве непонятно? Вопрошала у матери дочь. Да это тебе вот все как есть понятно. А ему и не совсем. Он в поле в сражении был, от женщинов и мирной жизни отвык. Да вы и знались-то сколько? 12 дён на ходу сгреблись, как это по-твоему, любовь? А что, мама, что? Сказала бы я тебе словечко, да волк недалечко. Ну а вы с папой, гуляли, гуляли года два, друг за другом волочились. По затынам целовались, в скирдах обнимались, на спорте полдюжины сотворили. Много у вас ее любви-то было? Много ли, мало ли, вся наша? И кака тут в селе любовь? Работа тут, вечно забота, рубетишки. А он вот, папуля-то ваш, возьми да загуляй, с городской свяжись. На поперек у них у городских причинное это место видать. И гравите, чем у нас, простодырок. Да ну тебе, мама, тебе про одно, ты про другое. Да все про то же, дочка. Я поем по папуле твоему, думаешь, не тоскую? Эй, милая, еще как тоскую, возвернусь бы молодость та. Да главное, чтоб он, сокол мой ясный, хоть какой, пусть раненый, искалеченный, но возвернулся, изменщик мой проклятый, касатик ненаглядный. Навидались, натешились, налюбились. Она, когда пыл иссяк и жар поутих, в ревность кинулась, все как у добрых людей. Баба у тебя на фронте, конечно, была, была, и не одна, много, не считал, некогда, воевать надобно. Она кулаком его в грудь колотит, ту ирод, ни во что ты меня не ставишь, хоть бы соврал, зачем? Чтобы легче было. Разве со мной может легче быть? Мне самому-то с собой тяжело. Перед расставанием разговоры пошли нешуточные. Боже мой, что за профессия убивать? Ты же враг всему живому, и ведь с концом войны кровь не кончится. Люди, в особенности наши дорогие соотечественники, всегда будут искать и находить, кого убить, истребить. У нас вон еще не все крестьянство да истреблено. Ну, что объяснять ей, мол, веки вечные так было? Военные были, потому что война есть. Миряне, борясь за справедливость, враждуют меж собой. Военные их усмиряют. Справедливость, конечно, понятие растяжимое, и представления о ней туманные. Гитлер вон со своим рейхом справедливость отстаивает и свободу. Мы то же самое. Справедливость справедливую защищаем, и свободу, лучшую в мире. А привыкнешь, Алешка, к крови, к смерти, тогда как? Тогда только по трупам, до тех пор, пока сам трупом не сделаюсь. И, кажется, привык. Считает людей для работы, сожалеет, если их не хватает для одоления врага. И уже сбылось. На берегу реки, во врагах, меж ними, по перемычкам, люди по трупам ходят, в противотанковом рву, часть которого захватил батальон, немецкие и наши трупы в обнимку лежат, в помойке с грязью смешанные, одни их черви точат, одни вороны клюют, одной их грязью покрывает. Осуществилось, наконец, подлинное братство. Живые, боясь увязнуть в протухшем мясе и грязи, норовят ходить по откосам, спускают обувью глину в смеси с песком, закапывая свои и вражеские трупы вперемешку с пустыми противогазными чехлами, с пустыми гильзами, пулеметными лентами, банками из-под консервов, под сумками, чехлами, письмами, бумагами, охальными открытками, игральными картами, иконками, драньем, сраньем, все в куче. Собака деревенская как-то в ров попала, и ее втоптали. Собаку вот заметили и запомнили все. А он и его бойцы, осиповцы, да и офицеры тоже, больше других бедных шапошников, горевали в Сибири о каких-то ребятах-снегирятах. Да ж это же хорошо, что не попали они на этот уютный бережок, в эту ямину ров, не превратились в вонючие отбросы войны. Что же сейчас в Вершках, в Осипове, Ночь. Нет, уже утро. Валерия встает, на работу собирается. Донна Михайловна ворчит. Младшенький орал всю ночь. Спеклась в животике. Она уже под утро догадалась мыться ему пустить. Успокоился сердешный. Молодой маме хоть бы что. Одна тоска гнетет по охвицерику, да еще работа на уме. Подкинула ребенков, будто щененков. Терпи, бабка, терпи. Сама хотела внучат побольше. Да не без отцовщины же. Спать, спать, спать. Приказал себе Щусь, и, кажется, через минуты две его тронули за телогрейку, которой он накрылся с ухом. «Товарищ капитан!» — донесся голос Шапошникова. «Немцы начинают гоношиться. Значит, война еще не кончилась». Щусь сел, потянулся, взял котелок с приполка, прополоскал во рту, выплюнул на пол воду, тогда уж напился. «Худа примета», — отметил Шапошников, — «коль плюется в блиндаже капитан. Значит, не надеется в роскошном этом помещении усидеть. И не бреется который день. Сегодня вот и умываться не попросил». Застегнулся, проверил, полна ли обойма, пистолет за пояс, да обеими руками как зацарапает голову. «Ой, да чего же вши надоели! Съедят паразиты, как Финифатьев бает, фамиль не спросят. Кстати, как берег?» «Связь-то отключили, товарищ капитан, как вы приказали. Но еще до того по телефону баяли. Яшкин уплыл, и Нелька уплыла. Финифатьева опять не взяли? Нет?» «Ах, старче, старче, где так боек? Ладно, добро. Ну, за дело, орлы боевые, дадут нам сегодня фрицы прикурить за усердие и отвагу нашу. Шапошников, побудешь здесь, потом в роту, тебе, родную, во вторую вместо Яшкина отправляйся. Талгат, стоишь во рву, пока я отходить не прикажу. Справа и сзади вроде бы надежно, там сам художник сидит, в обиду ни себя, ни нас не даст. Он у нас-то ого-го! На начальство уж хвост поднимает. Стал быть, все внимание на левый фланг, на овраг, что жерлом к реке. Нас, если отсекут, то уж до самого берега и тогда нам хана. В это время дежурный связист Окоркин, оставшийся неудел, упавшим до шепота голосом позвал: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» и молча показал на провод. Провод, отсоединенный от аппарата, шевелясь, уползал из блиндажа. «Фрицы сматывают, или уж наши шакалят», — совсем севшим голосом пояснил Окоркин и приступил в проходе блиндажа провод. «Отпусти!» Вспомнилось, как в роте Яшкина на Орловщине ретивые связисты, беспощадно охотясь за трофейным проводом, на своей линии узрели прорыв. Линия вся из красного, новенького провода, и давай ее, линейный связист, сматывать, ликуя от удачи, а на переднем крае товарищ Яшкин в трубку дует, матом всех подряд кроет, в клочья рвет. И вот перед его очми на бровке траншеи возникает жизнерадостный линейный связист, у которого почти полна катушка первоклассного трофейного провода, и не иначе, как на медаль за боевые заслуги, надеясь, докладывает, каков он есть отважный боец и находчивый связист. Под огнем вот отхватил, понимаешь ли. Яшкин даже материться не мог. Сперва на согнутых ногах он ходил вокруг испускающего дух связиста, потом бегал и, прицеливаясь не иначе, как задушить бойца, выкидывал руки со сжимающимися и разжимающимися пальцами. Издавая что-то подобное звериному и вдруг заплясал, затопал. «Уйди с глаз моих, уйди, не то!» Связист, спотыкаясь, падая, хватанул с места происшествия. Да все его, говорят, не найти, не поймать не могут. Так то ж Иваны, то ж славянское войско, с которым не соскучишься. А тут не иначе, как хозяйственные фрицы тоже добришком поживиться решили. Не дожидаясь команды, по мановению руки комбата, все, кто был вокруг, попрятались кто куда, позалегли в кустах, меж комков глины, скрылись за уступами оврага. А Коркин со своим напарником Чуфыриным, тоже опытным давним связистом, стерегли провод, привязав конец за куст и навалив на него сухих комков. По линии шли два немецких связиста. У нас народу хоть больше, чем у немца, хоть и работать, и воровать, и пьянствовать мы навычны артельно, когда дело касается особо ответственного характера, всегда его исполняет энтузиаст или безотказный дурак. На линию чаще всего ходит один человек. Отчего? Почему Вальтер тоже выходил на линию в одиночестве? Выяснить никто не догадался. Наверное, в роте Болова в самом деле был серьезный недокомплект. Связисты приближались. Вот из размытого и разбитого оврага показалась голова в каске. Пожилой связист с карабином за спиной вытягивал нитку провода из-под комьев глины, с треском выдергивал из кустов и колючек. Второй помоложе, идя следом, сматывал провод на катушку. Хозяйственный народ, отметили разом и командиры, и солдаты, сидящие в засаде. Впереди идущий солдат-связист увидел изолированный прорыв и насторожился. Изоляция свежелипкая, грязно-серая. У немцев изоляция голубенькая, блескучая. Показывая провод напарнику, о чем-то спросил его. Связист с катушкой помял в пальцах провод, посоображал и снова двинулся по линии, поднимаясь на уступ оврага. Когда до блиндажа осталось метров 10, а Коркин отпустил провод и пристроился сзади связистов, увлеченных работой. Давший обоим немцам влезть в узкий отвесный проход, навстречу с автоматом на изготовку выступил Чуфырин. Кивнул молодому связисту: «Продолжай, мол, работу, раз взялся». Немец машинально кивнул в ответ и, сшибая пальцы ручкой катушки, не моргая, двигался на автомат, на него наставленный. Домотал провод до того, что дуло автомата уперлось ему в грудь. «Спасибо за работу, коллеги!» — вежливо поблагодарил Коркин, снимая ремень катушки со вспотевшей шеи связиста. Пожилой связист дернулся было рукой к карабину, но Чуфырин помотал перед ним дулом автомата. «Не балуй, фриц, не балуй!» «Эх, ребята-то с юмором каким! А покормить бы их досыта!» Мельком глянув на столбенелых немецких связистов, усмехнулся Щусь и, пригнувшись, вышел из блиндажа. «По местам, все по местам! Любоваться на пленных некогда!» — распоряжался комбат на ходу. «Скоренько спровадить их куда надо!» Пожилой немец или знал по-русски, или догадываться начал. Песня их спета: «Идет бой! Фашисты атакуют, русские из последних сил отбиваются, им не до пленных». Все куда-то разом улетучились, разошлись, стрельба вокруг густела, и Коркин крикнул Шапошникову, оставшемуся в блиндаже: «Товарищ лейтенант, чё с имя делать? Чё с имя делать, чё с имя делать?» Выглянул из блиндажа Шапошников. «На берег их надо отвезти, сдать». «Кому? Кому, кому? Откуда я знаю, кому? Есть же там специальное подразделение, караул специальный. Никого там нету, никто там пленных не охраняет. Они вместе с нашими по берегу шакалят, рыбешку глушеную собирают». «Как же так? А если эти с берега уйдут к своим, если сообщат о нашей хитроумной связи? — Все понятно, товарищ лейтенант, — произнес толковый Окоркин и махнул рукой, показывая дулом автомата на тропинку, протоптанную вниз по врагу. — Шнеллер, на хаус! — Их бин айнфахер арбейтер. — Я простой рабочий, — залепетал пожилой связист. — Ундер давар эбен индер шуле. Унс хабен зи айнгцоген кайне эсэс. Einfache Soldaten, einfache Leute, kein Grund uns umzubringen. А он только-только окончил школу. Мы мобилизованные, мы не эсэсовцы, мы простые солдаты, простые люди. Нас не за что убивать, мы надеемся, Шнеллер, Шнеллер. А Окоркин был непреклонен. Wir hoffen auf Mitleid, wir werden für euch beten. Мы надеемся на милосердие, мы будем молить Бога. А Окоркин и Чуфырин подтолкнули пленных в спину и, опережая один другого, скользя, спотыкаясь и падая, немцы поспешили вниз по оврагу. Видя, что их ведут в сторону реки, значит, в тыл засуетились. Шапошников проводил их бегающим пугливым взглядом. Не успел он вернуться в блиндаж, как услышал за первым же выступом оврага длинную очередь из ППШ, короткий, лающий вскрик, и понял. Русские связисты расстреляли своих собратьев по ремеслу. Их и в самом деле нельзя было оставлять, убеждал себя Шапошников, оправдывая своих солдат. Но смятение и неловкость все не покидали его. Сказал связистам Окоркину и Чуфырину, что остаются они одни, помялся, посмотрел в сторону реки и, не зная, что еще делать, заметил. «Молодцы, что вот захватили еще один трофейный аппарат телефонный. Вдруг наш разобьют. Ночью Бог даст связь». И все смотрел поверх голов солдат, боясь встретиться с их взглядами. И добавил еще, что хорошо, мол, и оружие вот, и патроны, и гранаты захватили. Пригодятся. «Нате вот, закурите, и ребятам отнесете». Сунул Окоркин лейтенанту полученную немцем сегодня утром и уже початую пачку сигарет. «Да не переживайте вы, товарищ лейтенант. Такой уж получился расклад жизни. Тут ни немец, ни русский не знает, где, как, когда». «Да-да, расклад и есть расклад», — хотел сказать о расстреле братьев Снегиревых. «Тоже расклад, но зачем? Место ли тут для таких, душу его терзающих, неизбывных воспоминаний? Не расклад, судьба это называется». Сунув пачку сигарет в карман, Шапошников закинул автомат за плечо и, подсеченно вихляясь на комках глины, ушел на шум боя. А Окоркин забрался на пустые нары отдыхать. Чуфырин же сложил гранаты на земляной полог, поставил на предохранитель свой автомат, проверил немецкое оружие и занялся связью. Дежурить им ночью с Окоркиным по переменке, потому как всех связистов из штаба батальона уже выбило. Скоро, однако, связистам пришлось покинуть уютный блиндаж и вместе с отхлынувшими с высоты 100 ротами принять бой, не бросая при этом трофейный телефонный аппарат и катушку с красным проводом. Передовой батальон все-таки отсекли. Первым же нежданным ударом с правого фланга, без артналета, без всякой огневой подготовки, опрокинули немцы жидкий заслон русских, поперли со всех сторон, тесня с высоты 100 обороняющихся в дыры и завалы оврагов. Беда плацдарма, уже всем известная, та, что четкой передовой линии на нем нет. Овраги, расщелины, земляные унырки, такие заманчивые, уютные, вот они рядом, вдоль и поперек, сикось-накось, беги, укрывайся в них от огня и пуль, припухай до ночи, там видно будет, как дальше жить. Да вы что? Без крика, без топота, засекшимся голосом спрашивал комбат и ротных командиров полковник Бескапустин. Полные щеки полковника, обвядшие на плацдарме усы, подпаленные трубкой, в которую он наталкивал сухую траву, и она вспыхивала. «Ну, художники! Ну, художники! Вы сдурели! Вы понимаете, что щуся подставили? Они же его со всех сторон обложат! И что он с ними сделает?» «Да ничего пока страшного нет!» — возражали неслухи командиры командиру полка. «Щусь сидит крепко, в хорошо укрепленном немцами месте, боеприпасов ему подбросили, пополнение немножко дали. Займет круговую оборону по оврагам, до ночи, глядишь, продержится. У нас ведь не лучше. Сзади вода, впереди беда. Боец от бойца, голоса не слыхать. Фашисты беспрестанно разведку ведут. Вместе с крысами шарятся. Знают, какой у нас заслон. Вот и вдарили, где пожиже. Мне наплевать на все ваши рассуждения, свирепствовал полковник Бескапустин. Товарища своего подставлять я вам не позволю. Мне к полудню, чтобы положение было восстановлено. Собирайте людей отовсюду, бродят тучи по берегу. Заберите и тех, что в речке, у Боровикова. Я с артиллеристами свяжусь, попрошу авиаторов помочь. Ну, художники! Ну, художники! Майор Зарубин, попавший на левый берег, подбинтованный фаей, потребовал вести его в штаб своего полка. Там собралась вся челядь, ахать начала, майора едва узнавали. Хлебая кашу, попивая чаек с сахаром, майор распоряжался. «Товарищи, проникнитесь! Положение на плацдарме не то что тяжелое, ужасное положение. Одинец, капитан, я вас попрошу еще одну линию связи, трофейной. Наша не дюжит, намокает, садится. Без связи, без помощи нашей, без постоянного огня артиллерии, плацдарму конец. И, пожалуйста, прошу вас, хоть как-нибудь, хоть на чем-нибудь еду». И в это время телефонист из штаба корпуса выступил на свет из угла, бережно, словно грудного ребенка, неся телефонный аппарат. «Вас, товарищ седьмой! Скажите своему седьмому, что я не хочу с ним разговаривать!» Громко, чтобы Лохонину было слышно, отчеканил майор Зарубин, чем едва не лишил жизни корпусного телефониста. Он, протягивая трубку, шевелил омертвевшим ртом. «Это же сам, товарищ седьмой, это же...» «Хотя дайте на два слова, проф. Федорович!» Нарочно не называя позывную, не навеличивая командира корпуса по званию, въедливо произнес Зарубин. «Если вам хочется побеседовать со мной, милостью прошу вечером, санбат. Здесь народ. Беседа же нам предстоит, не светского характера». И отдал трубку телефонисту, который, нежно прижимая аппарат к мягкому брюху, упятился в угол и замер там, решительно не понимая, что произошло и происходит на свете. Когда майора выносили на носилках к машине, он увидел куда-то спешащего, перебирающего воробьиными ножками сверхозабоченного начальника политотдела дивизии. «Куда же этому сынок-то?» — успел еще подумать в недоумении Зарубин, не понимая еще, что для того и этот богоспасенный берег — уже передний край, самый-самый передний, самый-самый боевой, самый-самый опасный. Мусинок тут дни и ночи сражается с врагом, от имени партии творит подвиг, суетясь по штабам, по огневым, мешая людям исполнять военную работу. Мусинок вместе с родной партией до того уже затаковался, что считал, главнее партии на войне никого и ничего нету. Пламенный призыв, боевое слово, грознее всех самых грозных орудий. На батальон «Щуся», с которым на время была налажена связь и при этом убило несколько связистов, наседали фашисты со всех сторон, особенно на левый фланг, отрезая запасной путь к реке по коренному оврагу и по глубоким его отводам. Щусевцы во враг немцев не пустили. Более того, оттуда, именно с левого фланга, из ответвлений оврага, из земляных щелей, повыползали русские и перешли в отчаянную контратаку, едва немцы их загнали обратно в обжитые места. «Ай да молодец, Шапошников! Ай да молодцы у меня ребята! Ай да золотые головы! Часок-два передышки дали!» Хвалил свое войско капитан Щусь. Сам он находился в роте Талгата, в самом горячем месте. Гитлеровцы, пока не отобьют участок этого проклятого рва, не уймутся. И немцы шли, шли, перли и перли. И в этот момент, именно в этот самый гибельный час, из Заречья донесся блеющий голос. «Внимание всем точкам, всем телефонистам! На проводе начальник политотдела дивизии Мусенок. Передаю важное сообщение. Товарищ капитан», зажав трубку, обратился к Панайотову Шестаков. На проводе повис начальник политотдела. «Что ему?» Бросая карандаш на планшет, скинулся Панайотов, заканчивавший расчеты поддержки огнем остатков полка Бескапустина, переходящих в контратаку, для того чтобы облегчить положение Щусевского батальона и помочь задыхающемуся соседу своему Сыроватко. Пусть он и хитрец, и выжига, но все же друг по несчастью. Огонь был нужен плотный, беглый и точный. Бить из орудий надо было между идущими в атаку капустинцами и не накрыть отрезанный, обороняющийся во врагах батальон Щуся. Огонь надо было корректировать, вести его следом за цепями, если они, цепи эти, еще есть, если наберется людей на цепи. Не отрываясь от карты, Панайотов протянул руку, прижал трубку к уху, по телефону с Мусенком говорил командир полка. «Вот что пишет о вас газета «Правда». Красная армия шагнула через реку. Это новая великая победа ярко подчеркивает торжество сталинской стратегии и тактики над немецкой, возросшую мощь советского оружия, зрелость Красной армии. А вы, насколько мне известно, даже знамя не переправили. Боялись замочить», — сухо ответил командир. «Товарищ начальник политотдела», — взмолился полковник Бескапустин, — «у нас батальон погибает. Передовой, в помощь ему! В сопровождении артналета мы переходим в контратаку. Отобьемся, пожалуйста, передавайте». «Значит, какой-то батальон? Вам важнее слово самого товарища Сталина?» «Как это какой-то батальон? А вот так, понимаете ли, нашими доблестными войсками взяты Невель и Тамань. В честь этих блистательных побед напечатаны приказы Верховного Главнокомандующего и статья Емельяна Ярославского о вдохновляющем слове вождя. Всем вашим бойцам надо знать, чтобы устыдиться, топчетесь на бережку, понимаете ли, пригрелись?» «Что?» — взревел плацдарм всеми телефонами, какие были навешаны на единственно работающую линию. Представители же разных родов войск маялись, связываясь с левобережьем по аховым рациям. «Что ему батальон? Что ему гибнущие люди? Они армиями сорили, фронты сдавали!» Это уже взвился Щусь, не кстати оказавшийся у телефона. «Кто-то говорит таким тоном с представителем коммунистической партии!» — повысил голос Мусенок. «Нужно встревать немедленно. Сейчас большой политик начнет домогаться фамилии дерзкого командира. Товарищ начальник политотдела, Лазарь Исакович, ну через час поговорите. Сейчас не в моготу. Сейчас линия позарез нужна. Одна линия работает. встрял в разговор Панайотов. «А почему одна? Почему одна? Где ваша доблестная связь? Разболтались, понимаете ли?» «Внимание!» — прервал Мусинка командир полка Бескапустин. «Внимание всем телефонистам на линии! Отключить начальника политотдела! Начать работу с огневиками!» Телефонисты тут же мстительно вырубили важного начальника, который продолжал греметь в трубку отключенного телефона. «Ну, я до вас доберусь, ну вы у меня!» «И доберется!» — угрюмо прогремел в трубку Сыроватка, все как есть слышавший, но в пререкание не вступивший. «Да тебе-то какая забота!» — устало осадил его полковник Бескапустин. «У тебя, видишь, дела хороши, все у тебя есть. Не достает лишь боевого партийного слова. Да ладно тебе, Андрей Кондратич, шо ты, я кобель, вызварився, вся шерсть дыбом. Шерсть-то поднялась, все остальное упало, ладно. Таких художников, как Мусинок, мне в одиночку не переговорить. Пошевелили мы противника, пошебутились». «Отвлекли на себя. Помогай теперь ты Щусю». И через паузу, постучав трубкой почему-то твердому, изможденным голосом добавил. «Да не хитри, не увивайся, воюй, положение серьезное. Панайотов, а Панайотов, начинай, брат, работать. А тебя, Алексей Донатович, завсегда как чертов недобрый час из-под печки выметнет. Гнида это, заесть теперь». Щусь уже не слышал командира полка. Он уже мчался куда-то по основательно искрошенному, избитому немцами оврагу и орал. «Патроны попусту не жечь, гранаты на крайний случай!» В санбате людно. Раненые большей частью спали на земле, сидя и лежа под деревьями, подле палаток, в отдалении, под вздувшимся грубыми складками брезентом, в ложбинах которого настоялось мокро от недавнего дождя, покоились те, которым уже ни перевязки, ни операции, ни еда не доблет, ни команды не требовались. Какой-то любопытный раненый боец, опиравшийся на дубовый сук, приподнял палкой этот угол брезента, и Зарубин увидел так и сяк набросанных на холодную, смятую траву худых, грязных, сплошь босых и полураздетых людей. «Наши! С плацдарма!» — отметил Зарубин, надеясь переправиться через реку, попасть в санбат, в жилое место, бойцы отдавали с себя братьям-солдатам последнюю одежонку, обувь, кресало, огрызки карандаша, все свои богатства отдавали. «Зарубин! Майор Зарубин! Я...» Начал приподниматься с земли Александр Васильевич. «Вы почему здесь сидите? А где же мне прикажете?» Женщина в белом халате, перепачканном кровью, с приспущенной белой повязкой на лице, которая, однако, не могла заслонить яркости лица, прежде всего, круто очерченные брови и серые глаза, которые казались выпуклыми, брови, почти перехлестнувшие переносие, взлетающие к вискам и уже на острие сломленные, придавали некую суровость этому лицу. Так вот разом увиделась эта женщина. Засиделся в норе, извалялся в крови, в грязи. «Каждая женщина теперь Мадонной видится», — смутился майор. «Следуйте за мной, вам помочь? Попробую сам». Зарубин вошел в предел широкой палатки. Вроде бы синий был тот предел. Веревками, прикрепленные к дубам с коротко обрубленными сучьями. Указав на сучки, женщина знаком велела раздеваться. Майор сбросил с плеч шинель, попробовал наклониться, чтобы поднять ее, но его косо повело к выходу. Зажав бок одной рукой, он другой схватился за туго натянутую веревку, чтобы не упасть. Женщина подняла шинель, повесила ее, и, взявши руку майора, ловко ее занеся на свою теплую и гладкую шею, повела раненого в операционное отделение. Там белел и шевелился какой-то народ. Стояли два стола, укрепленных на толстых плахах, и на одном из них лежал, не двигаясь, раненый с накрытым марлей лицом. В человеке рылись, выворачивали чего-то краснотряпичные люди в окровенелых фартуках, в желтых перчатках, с которых слюняво стекала желто-багровая жидкость. Зарубина попробовали стянуть гимнастерку и нижнюю рубаху. Не получилось. Тогда умело, как будто в портновской мастерской, одним разом располосовали на нем в распашонку слипшиеся тряпки, швырнули их к выходу в кучу грязных военных манаток. В кармане гимнастерки были два письма и фотография дочки, партбилет, офицерское удостоверение. Майор поднял руку, чтобы кого-то позвать, попросить. И та же яркобровая женщина уже сквозь марлевую повязку коротко уронила: «Не беспокойтесь». Зарубину помогли взобраться на высокий стол. От соседнего операционного стола обернулся человек в серо-голубой медицинской спецовке, завязанной тесемками на спине, в такого же цвета чепце. Сдернув повязку с лица, он присел на пень неподалеку от стола. Был он усталый и седой. В рот хирурга сунули папироску, прижгли ее от немецкой позолоченной зажигалки. Хирург умело, не притрагиваясь к папиросе, потянул, зажмурился и расслабился всем телом. Похоже было, уснул, но через минуту-другую снова потянул, почмокал папироской. Не тянулось. Он раздраженно сбросил мокрые окровавленные перчатки себе под ноги, взял папироску меж пальцев, приткнулся к готовно поднесенному огоньку и глубоко сладко курнул. Чистых осталось всего 5 пар. Наклонившись поднять перчатки, унылым голосом заметила женщина с плоской квадратной спиной, на которой многими петельками был завязан халат. «А привезут ли?» «Так вымойте, подготовьте!» — резко бросил хирург и тем же недовольным, сердитым голосом попытал Зарубина. «Отчего так запущена рана?» «Вынужден был задержаться на плацдарме». «Некем замениться?» «Да, некем». Зарубин подышал и отстраненно молвил: «Наш командир полка, Иван Харитонович Вяткин, отдыхает». И увидел, как за соседним операционным столом женщина, заканчивающая операцию, на мгновение замерла и поникла. Хирург усмехнулся, почти уже бодро хлопнул себя по коленям, поднялся, подставил руки, на которые стали надевать новые резиновые перчатки. Пока надевали перчатки, снаряжали доктора для дальнейшей работы. Он вел отвлеченные разговоры с больным, расспрашивал про плацдарм, хотя и чувствовалось, что обо всем, что там происходит, он хорошо осведомлен. Посмотрев обработанную рану, хирург потыкал в нее зондом. Зарубин услышал, как зонд скребанул по осколку. Осколок не глубоко, но рана очень грязная. Себя или раненого не поймешь, хирург спросил: «Хлороформ? Местная анестезия?» «Я вытерплю, постараюсь. Истощился, правда, но я постараюсь». Полусон, полуявь окутали Зарубина. Он то слышал боль и негромко переговаривающихся людей, колдующих над ним, то впадал в забытье, отделялся в нечуткую тусклую глубь и расслабленно, покорно отдавался ей, погружаясь в полумрак, где пригасла светилась лампочка, похожая на сальный огонек, поднимающийся над гильзой. Ему представлялся сырой блиндаж с бревенчатым накатом, густо заселенный, тесный, длинный, с бревен капало. Он пытался достать шею, снять с горла петельку, но руки были вроде как у покойника, связаны на груди. «Потерпите! Еще маленько потерпите!» — доносилось до него издали. Он пробовал трясти головой. «Хорошо, хорошо, потерплю!» и где-то далеко в себе усмехался. А что еще остается делать? Осколок звякнул в цинковом банном тазу, уже до ободка наполненном всевозможным добром. Металлом, костями, багровыми тряпками, меж которых темнели обгорелые концы тряпочек. Кресал, самодельные зажигалки, баночки из-под табака, 2-3 слепые фотографии, изображение на них село грязным потом, даже денежка, скомканная красная тридцатка и другие ценности. Несли, прятали нехитрое походное добро солдаты, и самые ловкие доносили его аж до операционного стола. Началась перевязка. Александр Васильевич облегченно и крепко уснул. Очнулся от освежающего прикосновения к лицу чего-то мягкого, в ноздри ударило запахом спирта. Виски, заодно и лицо, ему протирала та самая женщина, что взяла над ним опеку. Звали ее Ольгой, слышал во время операции майор. Более в палатке никого не было, лишь возилась в углу белой мышью та женщина с плоской спиной, что видала инвентарем. Она что-то, видать, привычное ворчала, опрастывая тазы с отходами в железное корыто. Пожилой солдат цеплял корыто загнутым винтовочным шомполом и волок его наружу. Железное дно корыта взвизгивало на оголенных корнях дубов. «Вот и прибрала я вас маленько», — сказала Ольга, глазами отыскивая, куда бы бросить грязную ватку. «Теперь на эвакуацию, в госпиталь. Там и грязь, и гнуса берут». «Спасибо». «Не за что. Я с конца 41-го в этом медсанбате, но таких запущенных раненых, как с плацдарма, еще не видела». «Самых запущенных и не увидите. Люди умирают. Но там же медслужба, наши девочки. Что девочки? Что они могут сделать? Там массы!» Зарубин пристально всмотрелся в медсестру, снявшую маску. Нет, не показалось. Молодая женщина не просто красива, но величаво красива. Этакая былинная пава, в хорошей девичьей паре, свежа лицом, со спело налитыми губами. Над верхней губой золотился пушок, чуть вздернутый нос властного человека подрагивает от спирта не иначе, чешуисто, будто у кедровой шишки, отчеркнутыми крылышками ноздрей. Во всем ее облике, в туго свернутых под белой косынкой волосах, в ушах с маленькими золотыми сережками, похожими на переспелую морожку, в неторопливых движениях, в скупо произносимых словах, чувствовалась основательность. «Вы что так на меня смотрите?» «Да больше не на чем глазу остановиться, а Бог иногда создает красоту, чтобы на нее смотреть и отдыхать от ратных подвигов. Не разучился еще создатель творить». «Ой, как цветисто!» — усмехнулась Ольга. «Вы, случайно, не поэт?» «Да нет, всего лишь окопник. И по совместительству философ, аль прелюбодей?» Сощурилась она и вздохнула. «Я таких ли речей тут наслушалась? Я уже вся в дырах. Всю издырявили мужичье, всю разделали, как говяжью тушу. Ох, как я устала от всего этого! Я без всякого умысла, без всякого, одичали там, грязные, вшивые!» Вдруг рассердилась Ольга и отряхнула грудь. «Вшей и грязь можно отмыть, а вот душу... О душе не беспокойтесь, я не о вашей, о своей беспокоюсь. Это Божья работа, но боюсь, что он отвернулся от этих мест». Прибравшись, Ольга присела на пенек и, отведя взгляд, молвила: «Не надо вам больше ни о чем беспокоиться. У вас все страшное и грязное осталось позади, на плацдарме. Там-то как раз и не страшно. А где? Знаю, да не скажу. Но спасибо за перевязку, за беседу, за ласку, заботу. Нет-нет, спирту не надо, я не пью». «Вот как? И не курите?» «И не курю, если уж когда не в моготу. и вдруг вернул неожиданно даже для себя. Не все продается, что покупается. Давно читали Куприна. А это еще кто такой? Комиссар. Чей комиссар? Не наш. Зарубин лежал на топчине в отдельной палатке, между дровами, ящиками и санитарным инвентарем. Здесь изволил его навестить командир родного артиллерийского полка Иван Харитонович Вяткин. Зарубин плотно прикрыл глаза, чтобы не видеть этого мурлатого товарища с густоволосой, одеколоном, воняющей прической. Наутре, облившись холодной водой после здорового сна, он бочкой выпячивал круглящуюся грудь, на которой оттопырено точно у бабы болталась пара медалей. Вяткин протяжно и выразительно кашлянул. Зарубин нехотя открыл глаза. «Здравия желаю!» — приподнял Вяткин пухлую большую руку к фуражке и протянул ее для приветствия. Корпусом, да и лицом, и прической Иван Харитоныч, будто родной брат Авдею Кондратичу Бескапустину, тоже полковнику, но только в звании они и роднились. В остальном же, прежде всего в деле, небо и земля. Александр Васильевич не вынул руку из-под одеяла и не повернулся к гостю. Вяткин сделал вид, мол, протянул руку за тем, чтобы поправить постель раненого собрата по войне. «Ну как оно там? Повременил, переступил. У нас...» «У нас? Неважно. У вас, я вижу, лучше...» «Ха! Шутник вы, Алексей Васильевич!» Переходя на свойственный тон, хохотнул Вяткин. «Что дела там аховые? По раненым, по потерям знаю. Почему ты раненый на плацдарме сидел, а? Все геройствуешь?» «Ох, Александр Васильевич, Александр Васильевич!» Отеческим, журящим тоном гудел командир полка. Зарубин пристально взглянул на Вяткина. Тот не выдержал его взгляда. От того, что замениться было некем. А Панайотов что, отсиживался? Не спешил на помощь? Панайотов не умеет отсиживаться, и вы это прекрасно знаете. Так что же он? Вяткин, уйдите из палатки, а? Уйдите. Да я как старший, я пришел вас спросить. Я все-таки командир полка. Вот именно, все-таки. Я вас презираю. «Презираю! Ах, если бы была сила, и мог бы он взять хоть полено, право же гвозданул бы по этой причесанной под политику пустой башке!» «Ха-ха! Он презирает! Он презирает! Слова-то, слова-то! Все старорежимные! Тебе бы в царской армии среди дворянчиков! Только чтобы не с такой мразью, как вы! Но вот это... «Выбирай выражения!» — побагровел и затрясся Вяткин, готовый и дальше сражаться за себя. Но в палатку влетела, схватила за руку мужа Анастасия Гавриловна и потащила его, бросив на ходу. «Извините, товарищ майор, извините!» Выудив мужа из палатки, оттащив его вглубь леса, она вдруг размахнулась и дала ему звонкую оплеуху. «Дурак! Чтобы сегодня же был в полку, сейчас же, вон, на нашей машине. Зарубин в любимцах у командира корпуса ходит. Что, если он напишет на тебя докладную? Тебя ж! Да не напишет, он гордый. И в полк тебе, он больше не приедет. Некем тебе, дураку, закрываться станет. Пропадешь. Живи смирно, не ерепенься». Панайотова не раздражай. Тот, чего доброго, пристрелит тебя. Его дед или прадед у генерала Скобелева воевал. Потомственный боец. А тебе что Скобелев, что Кобелев? Подняв лицо на дрожащее сквозь полуопавшие дубы солнце, Анастасия Гавриловна слизывала слезы с губ. Ну, Тося, не расстраивайся ты, не расстраивайся. Топтался Вяткин подле нее. «Но я уеду, сейчас уеду». Анастасия Гавриловна была хорошим хирургом, но как женщина не удалась. Малопривлекательная, простолицая, незатейливо, хотя и добросовестно состроенная, она лучше смотрелась бы формовщицей в литейном цехе или трактористкой, шофером среди мужичья, на фронте связисткой или прачкой. Однако суждено ей было по роду и призванию сделаться врачом, да еще и военным. На Холхенголе, в госпиталь, где она начинала свой боевой путь, привезли молодого лейтенанта Вяткина, тогда и в самом деле болевшего язвой желудка от курсантских и походных харчей обострившейся. Язва давно зарубцевалась, мужик здоров, но около жены изрядно избаловался, разнежился, обнаглел. Баба, она все-таки есть баба, хоть и в чинах, и при должности. Наград у нее больше, чем у мужа, характер рубаки. Умна, самоотверженна и в то же время слаба. Расстанется со своим оболтусом, скажет себе «все?» Да через неделю затоскует о нем, захочет его нестерпимо и поедет на попутный в полк, чтобы потом опять сутками стоять возле операционного стола, отрабатывая увольнение, и выпрашивать затем внеочередной выходной. Как туго на передовой. Ванечка опять за брюхо держится, конем вокруг нее копытит. Тосенька, Тосенька! Она и выручала его, и помогала ему в продвижении по службе, и в получении званий, в получении наград. Не в коня корм, не умнеет Ванечка, опять его надо выручать, подлаживаться, угождать. С нею все еще считаются в дивизии. Генерал Лохонин, качая головой, не раз говорил: «Ох, Настасья ты, Настасья, на горбу тащишь несчастье!» «В последний раз, слышишь? В последний!» Сколько было тех последних разов! Но вот генерал Лохонин переместился выше и дальше. В дивизию назначен новый командир, пожилой, виды видавший, а в артполку отсутствует командир, и в такое время, когда и солдату симуляция не прощается. Майора Зарубина увезли на санитарной машине вместе с другими ранеными. На большой, разбитой дороге, по старым картам именуемой шоссе, набралась целая колонна машин, и под охраной двух бронетранспортеров двинулась та колонна в долгий, изнурительный путь. Не всем раненым суждено доехать до госпиталей, не всем предписано будет вернуться на фронт или домой. Но как он, Александр Васильевич, герой наш и упрямец? Поздно вечером позвонил в санбат командир корпуса. Хирург коротко и сухо доложил, что рана в межреберье была бы не опасна, если бы вовремя сделать рассечение, удалить осколок. Начался абсцесс. Оба ребра раскрошены, выбиты, надо вынимать, и их вынут в госпитале. Он боится, что дело этим не кончится. Загнила костная крошка, надо смотреть на рентгене, дошло ли гниение до позвоночника. Пока же они сделали, что возможно было сделать в полевых условиях. Почистили рану, вынули осколок, сбили температуру, обиходили человека и отправили в эвакогоспиталь. В какой? Не знаете? Где есть места? Госпиталя у нас, как всегда, переполнены. Ну хорошо, спасибо. Отвоевался, видимо, тезка Суворова. Думаю, да. Вот как хорошо. «Вот она, жизнь наша!» — обиделся друг мой сердечный и правильно сделал. Замотался я в конец. Зарубин, конечно, дошел умом своим, что их плацдарм всего лишь вспомогательный, что готовится грандиозная операция. Но вот попробуй теперь оправдаться и перед ним, и перед Натальей. Не дай бог, узнает она, что он Зарубина на плацдарме забыл, раненого не навестил. Он-то сам-то герой, не напишет ей, Но как скроешь? Надо будет разыскать Зарубина в госпиталях. Надо, чтобы кто-то осторожно сообщил, что вот-вот будет указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. И надо самому, непременно самому, вручить герою звезду. Получит, конечно, проф. Федорович от Александра Васильевича сполна. Сполна получит. Но такая уж доля генеральская. Терпи, коль умного друга хочешь в сердце сохранить. А ведь его, такого прыткого, неуживчивого, железно-мудрого, однако никто и не любит. Кроме меня, конечно. Но еще Наталья, но еще Ксюшка, но еще солдаты, но еще... Ах, если бы всем так! День прошел в страшном грохоте суматохе и непрерывных боях. Высоту 100 противник очистил. Реденькое войско русских фашисты потеснили. Заняли кинутую часть противотанкового рва. Теперь в нем немцы накапливаются, потому как ров тот, будто в речку Черевинку, выходит все стоки-притоки, траншеи, ходы сообщений, устья многих оврагов и водоемов. Из того рва атаковать передовой батальон — ловкое дело. Но еще свободен овраг до самого берега реки, и не дать ли возможность Щусю отойти по добру по здорову? За это снимут голову и батальонному начальнику, и художнику Бескапустину, даже Хитровану Сыроватка не поздоровится. На левом берегу ночами большое шебутение, накапливается войско для помощи Великокреницкому плацдарму или для нового удара. Сиди вот тут, точно кулик на кочке, тяни шею и высматривай. Жениться пора, а подруга долгоносая с кем-то в пути и не торопится к родному болоту. Кроме всех прорух и бед, еще одно крушение. Потерялась трубка. Без трубки полковник, что местный казак, тоже, между прочим, полковником именовавшийся, Тарас Бульба, никуда. Ординарец, связисты, разведчики, все растрепы и растяпы, бывшие под рукой полковника Бескапустина, обшаривали землянку, обползали каждый вершок земли, ощупали все щели. Нет трубки, пропала, провалилась проклятая. И утро суматошное выдалось. С рассвета обнаружилось, весь берег бел от овощи. Где-то в верховьях реки немцы раздолбали баржу с сахарной свеклой. И в силу все того же течения Бэра, землевращение, значит, прибило буряки к берегу, где и доски, брусья от разбитого судна уже прибило. Началась уборка урожая, скорости, перешедшая в массовую драку. Пленные тоже сунулись за буряками, да куда там, оттеснили их боевые ряды русских обратно в земляные щели. Но буряков хватило всем. Пленным, правда, пришлось, снявши штаны, врезать вглубь и вылавливать овощи. Во врагах самые отважные вояки пекли буряки в огне. По ним с противоположной стороны гитлеровцы бросали мину за миной. И шел слух, одной миной угодила прямо в костер, над которым висела каска со свеклой. Сообщение это не повлияло на смекалистых костровых, оно лишь обострило их сноровку. Варили свеклу в норах, продалбливали дымоход прямо из земли наверх, ели полусырую сладкую овощ. Пленные грызли овощ сырьем, лезли к кострам русских солдат, те морщились, будто от дыма, косились на фрицев, но уже не дрались. Хоть немцы эти и пленные, но тоже ведь люди и тоже жрать хотят. Но скоро пленных собрали, взбили в строй, погнали в пойму Черевинки копать могилу с отечественником. Немцы, в том числе Вальтер и Зигфрид, вырыли яму рядом с могилой русских солдат, сложили рядом до кальсон раздетых братьев своих. Чужеземцы, не какие-нибудь красные нехристи, связали обрывками провода две палочки, водрузили на братской могиле крест. Так и просвечивало сквозь кусты над черевинкой, рядышком обломок черенка от лопаты над могилой русских солдат и древний на могильный крест, пусть жалкий, пусть временный, но заставлял он людей почтительно притихнуть возле могилы, поклониться тем, кто еще не забыл Бога. Перед уходом немцы кланялись могиле, тихо молились, читая молитву. Дитя Гитлер-Югенда Зигфрид Вольф, как и советский пионер, ничего божеского не знал, но старательно повторял за старшими товарищами «Хайлиге Марина Муттерготес Биттефюр Унзюндер Унд Индерштунде Унзерестодес». «Святая Дева Мария, прошу Тебя о величайшей милости, чтобы некогда и я соединился с Христом на небе». «О Боге вспомнили, падлы!» — морщился Шорохов, косясь в сторону молящихся. «Ишь, какие смирненькие сделались! Ишь, какие добренькие! А нечего доброго, после войны так вот и замолят свои тяжкие грехи. А нам, безбожникам, чё делать? Нам кто грехи наши отпустит?» На левой стороне черевинки, в соседстве со свежими могилами, солдаты выкопали нишу, соорудили мат из прутьев, насыпали сверху земли, чтобы заслонить планшет Корнилаева и карту Панайотова от дождя, перенесли телефон в земляное это сооружение, печку перенести не успели. Едва рассвело, едва убрались с хозяйством из разоренного блиндажа, как минометчики обер-лейтенанта Болова аккуратно и яростно разнесли свой наблюдательный пункт. Пленные немцы запали за бугорком свежей могилы. Несколько русских солдат залегли между ними. Вальтер вскочил и, словно римский император, вознеся руки, закричал: «Век мит инен! Шлаг зинидр фюр майн шмах унд шанде! Фюр ди шанде унзерер вермахт! Фюр ди фюрере шанде, дас айнмал фершвиндет хойте нох! Фор алим фернихтет, мис гебурт Зигфрид! Кройте, бейте, за мой позор, за позор нашей армии, за позор фюрера, чтобы он сдох, разбейте всех тут в куски, прежде всего выродка Зигфрида!» Поднялись с земли после обстрела, отряхнулись. Шорохов трубку телефона продул, проверку сделал, и это все душеньки вмазал по уху митингующему фрицу. Да так вмазал, что рухнул ослабевший враг в речку и высказываться перестал. Зигфрид, возвращаясь на берег, в обжитую нору, упрекал товарища по несчастью: «На унт вас хазду эрцит, вас, вильзду, дас ман але фернихтет. Чего ты добился? Чего? Ты хочешь, чтобы нас всех уничтожили? Их виль, дас ду эндлих, ден мунт хельт. Я хочу, чтобы ты заткнулся.